Глава 8. Игры разума. Говорит пророк, боец группировки «Долг». Нам нужна помощь. Если кто-нибудь меня слышит, пожалуйста, передайте это сообщение нашим людям. Обещаю, вас вознаградят. Я в лице «Долга» обещаю вам полную защиту и покровительство, где бы вы ни были. Это ваш шанс обрести сильных союзников в нашем лице. Но сейчас нам действительно нужна ваша помощь. В очередной раз, прослушав аудиозапись, я вновь попытался залить ее в открытую сталкерскую сеть, но безрезультатно. Связи не было. Монолитовцы мастерски глушили сигнал, заранее предугадав наши действия. «Можно?» Псих, сидящий напротив меня на холодном бетонном полу, кивнул на ПДА. Я без лишних возражений передал ему приемопередающее устройство и, томясь в ожидании, посмотрел на чернеющий проход узкого коридора, ведущего вглубь лаборатории. Один, похожий, мы уже миновали, оставив позади намертво заблокированные ворота. «Пророк, а что, если попробовать передать сигнал на дрон? А что нам это даст?» «Судя по залитым программам в ПДА «Механика», дрон может транслировать сигнал на определенное расстояние. Управлять этой машинкой мы не сможем, а вот использовать как передатчик — в легкую. До завода «Росток» сигнал, конечно, не достанет». Но есть шанс, что наше послание получит какой-нибудь сталкер. Ну а дальше уже как получится. Главное, чтобы монолит не разобрались с пультом управления, что остался рядом с механиком. Но в любом случае, что мы теряем? Попробуй, — безразлично отозвался я, поднимаясь с пола и осматриваясь вокруг. Сейчас надо было занять себя хоть чем-то, только бы забыться на время. Вот только все мысли сводились к одному. Есть! Получилось! Радостный вопль психа заставил меня отвлечься от самотерзания и посмотреть на напарника. Тот, вскочив на ноги, подошел ко мне, буквально светясь от счастья. «Связь с дроном очень слабая, но нам повезло!» «Поздравляю! Теперь Долг узнает, где именно мы подохли!» «Зачем ты так говоришь? Тебе не кажется, что ты слишком рано опускаешь руки?» «Хватит! Мне нужна помощь! Я сам справлюсь!» «А может, пора уже остановиться и прекратить винить себя во всем?» Вокруг тебя идет война, если ты не заметил. И иногда происходят события, которые мы не можем изменить, а порой не должны и пытаться. Почему же? Кто установил эти правила? Я приблизился к психу настолько близко, что теперь слышал его прерывистое дыхание. Скажи мне, кому все это надо, раз ты такой умный? Уж точно не мне, — почти шепотом произнес напарник, и в его глазах вдруг что-то изменилось, словно потухла некая искра. Именно в этот момент я отчетливо увидел в них отпечаток боли и страдания. Он не сопереживал мне. Нет, здесь было что-то другое. Нечто подобное мне доводилось видеть в глазах тех, кто сам пережил что-то очень страшное, то, что изменило его, разделило мир на «до» и «после». Сейчас, глядя на психа, я был уверен, что он понимает меня, потому что однажды его тоже заставили пережить нечто подобное. Однако наваждение длилось не больше пары секунд. И вот уже передо мной стоит прежний псих, зеленый боец, который неумело пытается сопереживать мне. Неужели он настолько искусный артист? «Кто ты?» «Ты о чем?» Напарник отшатнулся и удивленно посмотрел на меня. «С тобой все в порядке?» «Все нормально. Просто...» Я сокрушенно покачал головой. «Господи, что за бред я несу? Перестать верить единственному напарнику?» Кинуться в эту последнюю крайность значило окончательно слететь с катушек. Не хватало еще начать постоянно оглядываться, ожидая удара в спину. «Извини, все это бред, не бери в голову. Пойдем, надо побыстрее закончить со всем этим, пока...» Я не успел договорить. Напарник вдруг резко оттолкнул меня в сторону и, направив автомат в сторону ведущего в лаборатории коридора, выкрикнул: «Стоять! Без резких движений, иначе в тебе появится с десяток лишних отверстий!» «Не стреляйте!» «Пожалуйста, только не стреляйте! ТФ-421!» — донесся до нас испуганный голос. В красном свете аварийных ламп нам удалось разглядеть лишь черный силуэт со вскинутыми вверх руками. Не сговариваясь, мы зажгли налобные фонари, внимательно разглядывая нового знакомого. Перед нами стоял молодой невысокий парень с черными растрепанными волосами, тучного телосложения, одетый в белый халат. На переносице, кажется, поблескивали очки. Остальные черты лица невозможно было рассмотреть из-за надетой респираторной маски. «Ты ученый?» — осведомился псих, пожирая взглядом незваного гостя. Тот вместо ответа лишь судорожно закивал. «Оружие есть?» — отрицательный кивок. «Подойди ближе! Еще! Еще! Вот тут стой!» — приказал напарник, когда незваный гость замер в паре шагов от нас. Судя по поведению парня, испугался он не на шутку. И его можно было понять и даже оправдать трясущиеся коленки. В зоне ученые никогда не слыли храбрецами и всегда прятались за спины военных. А уж тем более такие молодые сосунки. «Ладно, руки можешь опустить, только держи их на виду». Наконец сжалился напарник, но автомат опускать не стал. «Ах да, и респиратор сними, хотелось бы нормально поговорить». Еще секундная пауза. «Молодец, за скорость выполнения команд хвалю. Теперь объясни, что значит это твое ТФ-400, ну ты понял». «ТФ-421», — почти по слогам повторил парень и похлопал себя по бейджику, что висел у него на груди. Резких движений, вроде этого самого пояснительного похлопывания, ему все-таки делать не стоило. Автомат в руках психа тут же дернулся, и теперь его дуло смотрело точно в лоб незнакомца. Да и палец на спусковом крючке стал ощутимо подрагивать, отчего лицо парня приняло какой-то зеленоватый оттенок. «Спокойнее, псих, пока он не кажется мне настолько опасным, чтобы убивать его в первую же минуту нашего знакомства». «А, его психом зовут? Мило, очень». Сглотнув, ученый посмотрел на меня умоляющим взглядом, ища поддержки. «А ты у нас, выходит...» Напарник присмотрелся к бейджику, пытаясь разобрать, что там написано. «Антон Николаевич», — помог парень и хотел уже было протянуть ладонь, но вовремя одумался. «А мне плевать, хряком будешь», — сказал, как отрезал псих. «Подождите, почему?» От волнения ученый даже стал заикаться. Такого отношения к своей персоне от каких-то там солдафонов он явно не ожидал. «Потому что я так сказал!» Друг сделал грозное лицо, и, честно скажу, получилось у него очень натурально. Ну а если учесть, что для убедительности он легонько ткнул парня в грудь дулом автомата, то эффект превзошел все мои ожидания. Наш юный натуралист побелел и начал хватать ртом воздух, словно выброшенный на берег рыба. «Не перегибай палку, псих, а то придется тебе ему еще искусственное дыхание делать», — усмехнулся я, присматриваясь к бейджику на груди ученого. На нем и вправду был напечатан этот странный номер. — Это пропуск? — Почти. Это персональный идентификационный номер. Под ним я внесен в базу данных сотрудников лаборатории, и только с его помощью могу попасть в некоторые отсеки, — затараторил парень. Теперь он смотрел только на меня, стараясь не замечать психа и направленного в его сторону оружия. — Серьезный подход к делу, — ухмыльнувшись, изрек друг. «У вас у каждого есть свой инвентарный номер, как на складе? А штрих-кода на заднице нет?» «Я не вижу в этом ничего смешного». «Так, оба успокоились!» Я опередил напарника, не дав тому произнести очередную ехидную реплику. «Псих, как видишь, у парня есть самолюбие. Так, может, не стоит нарываться?» «Нервы, понимаю, но всему есть предел». «Спасибо», — поблагодарил ученый, демонстративно отвернувшись от психа. «Не за что. Пока не за что. А теперь выкладывай подробности». «Кто ты? И что здесь у вас стряслось?» «Так вы не в курсе? Вы не военные?» Наш новый знакомый сделал шаг назад, его взгляд забегал по нашим бронекостюмам в надежде отыскать хоть какие-то знакомые опознавательные знаки. «И да, и нет. Мы не военные, но прибыли сюда по их заданию. Про группировку «Долг» приходилось слышать?» Парень отрицательно покачал головой. «Темнота, друг молодежи. Ладно, не бери в голову. В общем... У военных слишком сильна бюрократия в вопросах оказания экстренной помощи, поэтому мы здесь. Что-то вроде миротворцев зоны. Такой ответ тебя устроит?» «Нет. Хоть какие-то документы у вас есть?» «Ты давно в зоне, милок?» — поинтересовался псих и загадочно улыбнулся. «Давно?» — с вызовом ответил ученый. «А по самой зоне доводилось гулять, или ты больше по лабораториям отсиживался?» «Я... Нас как на янтарь оставили, так сразу же в эту лабораторию и перевели». «Так вот, я тебе совет один дам. Ты про бумажки всякие, что там за кордоном вы друг другу под нос пихали, забудь, целее будешь, а то замучаешься у кровососа прописку требовать. Намек понял?» «Значит, у вас нет документов?» — полным разочарования голосом переспросил парень. «Нет, он точно тормоз!» — друг сокрушенно покачал головой. «Ладно. Если вы нам не доверяете, то что же дальше делать будете? Варианты-то хоть есть?» «Дай угадаю. Нету. В заднице вы, ребята, в полной заднице. но при этом еще и трепыхаетесь, когда вам помочь пытаются. Откуда вы только такие беретесь? Антон, а там у вас в лаборатории ничего не случится, пока мы тут с тобой беседуем? Перебил я напарника и посмотрел на коридор за спиной ученого. Успокойтесь, там все под относительным контролем, уклончиво ответил парень, погруженный в раздумья. Сейчас он принимал, возможно, самое важное решение в своей жизни, и его можно понять. Я бы и сам не стал доверять подобным миротворцам. Но что нам оставалось делать? Ладно, хорошо, допустим, я вам поверил. Но зачем вам все это? А мы из будущего, — хитро подмигнул психученому. Были посланы, чтобы спасти тебя. Ты избранный и должен будешь исполнить великую миссию. Не веришь? Я тоже. У нас свой интерес. Мы хотим укрепить наши отношения с военными, оказав им услугу, — перебил я напарника. Да и вознаграждение не помешает. Тогда все понятно. Антон натянуто улыбнулся, но, кажется, заглотил наживку. Всегда легче поверить в благородство людей, если оно подкреплено материальной выгодой. Ну что ж, тогда я рад, что вы здесь. Слава Богу, что про нас не забыли. А то, знаете, наедине с самим собой какие только мысли не приходят в голову. Наедине с самим собой? Переспросил я, перебив парня. Ага. Представьте себе, из всего персонала мне одному посчастливилось выжить. Ученый в очередной раз покосился на автомат, направленный на него. Может, ваш друг уже опустит оружие? «Только после того, как ты расскажешь нам, что здесь произошло», — огрызнулся псих. «Ну, здесь и рассказывать-то нечего. Я почти ничего не знаю. Уровень доступа не тот». Парень вновь похлопал себя по бейджику, словно он должен был нам что-то сказать. «Над чем именно здесь работали, вы, наверное, знаете побольше меня. Как давно случилась эта катастрофа, тоже неизвестно. Я просто сбился со счета. В голове сплошная каша. Вся электроника не работает. Да что я вам рассказываю, вы сами все понимаете». «Ну, допустим. Это все не столь важно. Переходи к самому происшествию», — перебил я ученого, направляя разговор в нужное русло. «Извините, просто не могу правильно излагать свои мысли. То есть, давно не было собеседника и...» Антон окончательно сбился и покраснел. «Мы терпеливо ждали. В общем, в тот день всех с уровнем допуска «Б» и выше, а там, собственно, только «А» и...» «А, неважно». В общем, они собрались в главном отсеке для обсуждения чего-то очень важного. Возможно, то, что здесь произошло, — это результат их неправильного решения. В тот день я благополучно сдал дежурство, а так как работы были приостановлены, то решил просто прогуляться по лаборатории, вместо того, чтобы сидеть в жилых помещениях. Это, наверное, меня и спасло. Когда случился взрыв, я был почти у самого выхода из лаборатории, недалеко от этого самого места, разговаривал со знакомым охранником. И, признаться честно, тогда очень сильно испугался. Когда взвыла сирена, служба безопасности кинулась в главный корпус, а мне оставалось только стоять здесь и молиться, борясь с искушением броситься со всех ног к выходу. А когда пропало электричество и не сработал запасной генератор, то... Думаю, вы уже поняли, что я не храбрец. В общем, я потерял сознание. Парень замолчал и с опаской покосился на психа, наверное, ожидая очередной едкой шутки. Но тот даже не улыбнулся, и это внушило нашему собеседнику уверенности. Когда очнулся, подача энергии была восстановлена, и я смог спокойно осмотреться. Главные двери каждого отсека были заблокированы, полная изоляция. Наверное, так и было задумано системой безопасности. Открыть внешние двери мне так и не удалось. Но не все так плохо. Продовольственный склад находился в моем отсеке вместе с частью жилых помещений. Так что переночевать было где. Опять же, какие-никакие личные вещи. — И все? — я с удивлением посмотрел на замолчавшего ученого. — А как же остальной персонал? — Трупы я не видел, если вы об этом. А связь между отсеками нарушена. Но если бы кто-нибудь выжил, они бы обследовали остальные помещения. Ну, или хотя бы отозвались, когда я ночью напролет стучал в закрытые двери. — Другие выходы из лаборатории есть? — Нет. Ну, по крайней мере, я таких не знаю. Что ж, если все так, как ты говоришь, то твоих друзей мы еще встретим. Ну, или то, что от них осталось. Я ободряюще похлопал парня по плечу. Не проведешь для нас маленькую экскурсию? А где ваши солдаты? А танки с самолетами тебе не подогнать? Усмехнулся псих, глядя в удивленные глаза собеседника. Мы все ваши спасатели. Все, больше не будет. Всего два человека? «Нет, было больше, но к вам путь не близкий», — произнес я железным голосом, давая понять, что не намерен вдаваться в подробности. «Может, уже пойдем, а?» Антон кивнул и сделал приглашающий жест вперед. Однако псих не растерялся и немедля при помощи автомата объяснил, кому следует идти первым. Пройдя по темному, довольно узкому коридору, мы оказались в довольно просторном помещении. Здесь уже горел нормальный свет, испускаемый люминесцентными лампами, так что налобные фонари можно было выключить и спокойно осмотреться. Прямо перед нами располагалась невысокая арка, аккуратно вмонтированная в дверной проем, напоминающая те, что устанавливали в аэропортах или больших магазинах. Если постараться, то за ней можно было разглядеть очередной длинный коридор с множеством дверей по обе его стороны. Но идти туда мы не спешили. Слева от арки к стене была пристроена небольшая комнатка, из окон которой отлично просматривался вход и выход. Похоже, раньше здесь с минимальными удобствами располагались дежурные, и, судя по мониторам, которые занимали целую стену комнаты, они внимательно наблюдали за всем, что происходило в лаборатории. Напротив дежурки, у противоположной стены, стоял угловой диван, по внешнему виду очень даже удобный и мягкий. Рядом с ним стоял невысокий стол, на котором были разбросаны документы, слитые, скорее всего, чаем, что вылился из опрокинутой кружки, валяющейся на полу. «Мило у вас тут, будто и не в зоне», — заметил псих, заглядывая в дежурку. «Мониторы-то работают?» «Всего пара. А вот видеокамеры, судя по всему, полностью вышли из строя. Пойдемте дальше, тут нет ничего интересного». Не дожидаясь ответа, парень миновал арку. Нам же ничего не оставалось, как последовать следом. Большинство дверей, расположенных по обе стороны коридора, были открыты, на некоторых из них виднелись царапины и даже сколы, говорившие о том, что открывали их при помощи силы, используя, наверное, длинный лом, что валялся сейчас на полу посреди коридора. «Надеялся найти что-нибудь полезное», — пояснил Антон, проследив за моим взглядом. «В большинстве случаев безрезультатно». «У вас тут что, только жилые помещения были?» — спросил псих, когда мы прошли мимо очередной комнаты, где стояла пара кроватей, письменный стол с компьютером и тумбочка с прибитой над ней книжной полкой. «Да, в этом секторе располагались только жилые помещения. Площадь лаборатории оказалась несколько меньше, чем мы ожидали, так что пришлось располагаться как придется». «Ну, вообще-то, судя по тому, что жили вы по двое, места вам хватало». «Я немного не это имел в виду, когда говорил, что мы стеснены. В первом секторе должны располагаться комнаты охраны, контрольно-пропускные системы, ну и на крайний случай разрешается размещать обслуживающий персонал. У ученых степень защиты должна быть выше, их приоритеты намного важнее наших. Другими словами, по степени значимости они приравниваются к полученным в ходе работ достижениям. Короче, их мозги важнее ваших, я правильно понял?» Псих поднял с пола лом и взвесил в руке, перехватывая поудобнее. «Ну, если грубо, то да. Их комнаты должны располагаться в другом секторе, с усиленной охраной и разного рода системами безопасности. Не знаю, в курсе ли вы, но изначально эту лабораторию строили не для нас». «В курсе. Здесь вообще нет ничего интересного?» Я заглянул в очередную комнату, заранее зная, что там вижу. Складывалось ощущение, что интерьер и мебель делалось и расставлялось как под копирку. Не было заметно абсолютно никаких отличий. «Нет, если вам не интересен быт ученых. Все документы выше категории С размещались только в самой лаборатории, в специальных блоках, защищенных всеми предписанными мерами безопасности». «А ниже категории С это какие?» «Личные вещи и незначительные записи, вроде писем из дома, книг и коротких ежедневников, куда запрещалось вносить детали исследования и названия проектов. В любое время служба безопасности могла проверить личные вещи, и в случае обнаружения чего-нибудь выходящего за рамки разрешенного, ну, в общем, ничего хорошего это не предвещало». «Прям концлагерь какой-то», — подал голос псих из соседней комнаты, обследуя там содержимое ящиков стола. «Не стоит так сильно сгущать краски. Хотя в чем-то вы правы. Ладно, с экскурсией покончено. Как вы видите, коридор заканчивается дверью, открыть которую я так и не смог. За ней проход в другой отсек, поэтому она намного надежнее». Антон кивнул на массивную железную дверь впереди. «Не волнуйся, мы откроем!» Псих хищно улыбнулся, передернул затвор автомата и молниеносным движением поймал в полете патрон, который до этого покоился в патроннике. «Пижон!» — бросил я напарнику, направляясь в конец коридора. Мое внимание привлек красный крест на одной из дверей, которая, в отличие от остальных, была обита дополнительными железными листами. «Здесь медпункт или склад оружия?» «Медпункт. Ну, в чем-то вы правы. До нас эту комнату использовали как оружейную. Наше больничное крыло в другом отсеке, так что здесь хранились кое-какие лекарства первой необходимости. А вам нужны медикаменты?» «Не помешали бы. Кто знает, что нас ждет впереди?» Я посмотрел на психа, на его раненое плечо, которое, судя по всему, не вызывало даже малого дискомфорта. «А, ну хорошо, сейчас посмотрим», — произнес ученый, но так и не двинулся с места, продолжая смотреть на нас. Время шло, а он как будто впал в ступор. Мы с другом в недоумении переглянулись, и напарник махнул ладонью перед лицом парня. Никакой реакции. «Слышь, хряк, ты что там, умер, что ли?» Напарнику надоело просто так стоять, и он легонько ткнул Антона в живот дулом автомата. Наш проводник вздрогнул и в недоумении захлопал глазами. — Ты что, в осадок выпал? — А, что? — Нет, все нормально. Я сейчас. — Постойте здесь. Просто там куча всякого хлама. Сейчас вынесу медикаменты. С этими словами ученый с легкостью распахнул дверь, но стоило ему только переступить порог, как он поспешно закрыл ее, не дав нам толком ничего рассмотреть. Раздался сухой щелчок дверного замка. «Не понял, что это было?» Псих в недоумении подергал дверную ручку, но тщетно. «Что за... что тут вообще происходит? Он ведь говорил, что все двери ему пришлось ломать. Разве не так?» Вместо ответа я помассировал виски в надежде унять вдруг возникшую сильную головную боль. Это не помогло. Стало только хуже. Перед глазами все поплыло, пол покачнулся, но мне удалось удержать равновесие. Правда, для этого пришлось опереться рукой о стену. Что со мной? Очередное предчувствие выброса? Но такого раньше никогда не было. Несмотря на все усилия, мысли все никак не хотели выстраиваться в логическую цепочку, хотя в голове прочно укрепилось осознание того, что разгадка где-то совсем рядом. Однако она каждый раз ускользала, давая почувствовать собственную никчемность и беспомощность. «Псих, отойди в сторону и не задавай вопросов». Напарник непонимающе посмотрел на меня каким-то странным, замутненным взглядом. Несколько секунд он стоял, будто раздумывая над услышанным, но потом все же выполнил приказ. Ему, безусловно, было тяжелее, чем мне. Сделав шаг назад, я с разворота ударил ногой в дверь, целясь туда, где, по моим предположениям, должен был располагаться дверной замок. В этот удар были вложены все оставшиеся силы. К счастью, черный сталкер был сегодня на нашей стороне. Дверь с грохотом распахнулась, и я буквально ввалился в комнату, вскидывая автомат. К моему удивлению, в помещении горел яркий свет, который почему-то сразу сбил меня с толку, заставив в недоумении оглядываться по сторонам. Вдоль одной из стен разместились парочка огромных медицинских шкафов, сплошь заваленных какими-то банками, пузырьками и стандартами таблеток. В углу комнаты стоял просторный деревянный стол с расставленными на нем медицинскими приборами. Напротив — кушетка, на которой сейчас и сидел наш чудом выживший ученый. Последнее, впрочем, мы сейчас исправим. Скривившись от вновь накатившей головной боли, я вскинул автомат и хотел было уже сделать шаг вперед, когда псих вдруг вцепился мне в плечо и потянул назад. Кажется, он пытался мне что-то объяснить, но я никак не мог понять, чего от меня хотят. Тогда напарник решил перейти к активным действиям и со всей силы отвесил мне оплеуху, да такую, что в ушах зазвенело. «Пророк, ты с ума сошел? Не слышишь? Так взгляни на приборы!» Оцепенение спало, и почти сразу же я услышал ужасный треск висевшего на поясе детектора, который, казалось, вот-вот перегорит. Подобного очага радиации мне встречать еще не доводилось. Я сделал шаг назад, замерев на пороге комнаты, держа на прицеле ученого. Здесь сигнал немного изменил частоту, но опасность получения запредельной дозы радиации все еще оставалась. Время шло, а я все никак не мог решиться. Автомат едва заметно подрагивал в руках, а лежащий на спусковом крючке указательный палец непроизвольно напрягся. Всего-навсего одно маленькое усилие над самим собой, и все будет кончено. «Что происходит?» Голос побледневшего и вжавшегося в стену парня сорвался на противный писк. «Что вы себе позволяете?» «Заткнись, ублюдок! Заткнись, или я разнесу твою поганую башку!» Псих встал рядом со мной, целясь парню в голову. — Что происходит, пророк? Ты можешь объяснить? У меня все как в тумане. Я ничего не помню. — Что? Напарник покачнулся, и мне ничего не оставалось, как подхватить его под руку. «Это мы сейчас вот у него узнаем». Я облизнул пересохшие губы. Адская головная боль не прекращалась, но это было не самым страшным. С каждой секундой контролировать и сдерживать себя было все сложнее. Хотелось попятиться назад, захлопнуть эту чертову дверь и выбраться из этой проклятой лаборатории, ставшей могилой для по меньшей мере десятка людей. «Антон, ты себя нормально чувствуешь? Запредельная доза радиации тебя не смущает? Или ты уже привык?» «Я нормальный человек, понятно? А радиация...» «Да я понятия не имею. Я же говорю, все приборы не работают. Откуда мне было знать?» «Хорошо. Когда мы встретились, ты был искренне рад, что хоть кто-то откликнулся на посланный вами сигнал о помощи. Ведь так?» Ученый нахмурился, пытаясь понять, куда я клоню, но все-таки утвердительно кивнул. «А когда случился взрыв, ты был рядом с охранниками?» «Еще один кивок. После того, как они ушли, выключилось электричество, и ты потерял сознание?» «Да, да, да! К чему вы, черт возьми, клоните? Говорите прямо!» «Заткнись, урод! Заткнись и отвечай на вопросы, а не то...» Друг недвусмысленно повел стволом автомата. «Спокойно, псих. Все уже стало на свои места. Вот только... Антон, я никак не могу понять, как ты смог узнать о том, что твоим коллегам удалось подать сигнал с просьбой о помощи?» Я улыбнулся, не сводя глаз с парня, пытаясь понять, что он сейчас чувствует, и предугадать ход его мыслей. В комнате повисла гробовая тишина. Лишь детектор издавал сухие щелчки, будто отмеряя оставшееся время. «Я...» — ученый пожевал губами, подбирая нужные слова. «Это я послал сигнал о помощи. Мне повезло, один из компьютеров в комнате охраны какое-то время функционировал». «Ты сам-то в это веришь?» — я усмехнулся, заметив ликование на лице психа. Он догадался, понял главное. Капкан захлопнулся. «Видишь ли, Антон, ты не учел, что вместе с просьбой о помощи была передана информация о ведущихся здесь работах. Там были отчеты, схемы и расчеты, в общем, много поверхностной, но все же секретной информации. Я не думаю, что эти данные хранились на компьютере в комнате охраны. Ты нам сам рассказывал о категории С. У тебя есть что сказать?» «Вы ошибаетесь. Вы все очень сильно ошибаетесь». Парень встал с кушетки, затравленно оглядываясь по сторонам. «Пророк, послушай меня. Ты совершаешь ошибку. Не стоит искать виноватых там, где их нет. Не совершай дважды одной и той же ошибки». Голос ученого стал каким-то странным, завораживающим и тягучим. Он проникал прямо в голову и вытеснял все мысли, заставляя повиноваться. Вот только на меня это больше не действовало. «Хватит. Своей пафосной речью ты только подтвердил мои опасения. В твоем присутствии псих не называл меня по имени. Ударить по больному...» Я тяжело выдохнул, покачав головой. Думать и говорить становилось все тяжелее. «Хорошая тактика. Вот только не стоило делать это так грубо». С этими словами я еле заметно кивнул, словно содрогнулся от неприятной мысли. Но этого было достаточно. Нервы психа были на пределе. Он нажал на спусковой крючок, выпуская в сторону нашего юного натуралиста длинную очередь, что рассекла грудь жертвы по диагонали. Два моих одиночных выстрела попали точно в голову. Она запрокинулась назад, и тело рухнуло на пол. Ни крика, ни каких-либо других звуков. Поверьте, человека убить очень просто. А монстра — это еще и приятно. В голове раздался дикий, нечеловеческий вопль, заставляющий выпустить из рук автомат, упасть на колени и инстинктивно попытаться заткнуть уши. Перед глазами как будто вспыхнуло яркое пламя, заставляющее зажмуриться, в лицо дыхнуло жаром. Где-то совсем рядом раздались автоматные выстрелы, но тут же, оборвавшись, смолкли. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Я открыл глаза и подождал какое-то время, надеясь, что смогу различить хоть что-то в воцарившейся вокруг темноте. Не помогло. Попытался на ощупь найти лежащий на полу автомат, но тоже безрезультатно. Что, черт возьми, произошло? Попытка осмотреться ни к чему не привела. Налобный фонарь оказался бессилен. Его луч словно тонул в вязкой густой тьме, что заполняло все вокруг. Сквозь нее не было видно ни окружающих нас предметов интерьера, ни даже их очертаний. Я выхватил из кобуры пистолет и дважды, не целясь, выстрелил перед собой. Вспышки от выстрелов показались настолько яркими, что резанули по глазам, заставляя зажмуриться. Но даже в этом свете не удалось ничего разглядеть. «Псих! — крикнул я в пустоту, но в ответ получил лишь многократно усиленное эхо, которое, словно издеваясь, демонстрировало мне мою беспомощность. «Тяжело оставаться в гордом одиночестве, наедине с самим собой», — раздался совсем близко знакомый голос. Я вздрогнул. По коже побежали мурашки, сердце забилось чаще. Меня как будто с головой окунули в ледяную воду. «Кто ты?» «Не стоит обманывать себя. Это еще никому не удавалось». В голосе невидимого собеседника был слышен сарказм. «Зачем? Ответь мне, зачем ты идешь по трупам? Что сделали тебе все эти люди, которых ты убил? В чем виноват этот молодой парень Антон, у которого за кордоном осталась маленькая дочь?» Я не ответил. Сейчас меня волновало другое. Определить местоположение собеседника никак не удавалось. Казалось, его голос доносился отовсюду, со всех сторон. Я крутился волчком, не опуская пистолета, готовый в любую секунду выстрелить, как только увижу его лицо и раскрою этот дешевый маскарад, потому что иначе просто сойду с ума. «Ты уверен, что со всех берешь оправданную плату?» Молчание. «За что же тогда заплатил я?» «При нашем последнем разговоре ты говорил другое. Я помню. Ты даже не представляешь, насколько детально я все помню. У меня было очень много времени. Я смог обдумать каждую мелочь. Да что там, каждое сказанное тобой слово». В какой-то момент я услышал голос у себя за спиной, почувствовал его дыхание, взгляд. Резко обернулся, дважды нажимая на спусковой крючок, стреляя в пустоту, и получая в ответ лишь смех. «Как просто, правда? Тебе ведь легко было сейчас нажать на спусковой крючок». — Легко. Выйди, и я докажу тебе это. — А если я буду не один, ты сможешь убить всех призраков своего прошлого? Мне вдруг показалось, что тьма колыхнулась, будто кто-то отодвинул невидимый занавес, и он шагнул мне навстречу. Я видел его так отчетливо, словно стоял совсем рядом, а вокруг было светло и ясно. Он был точно таким же, как и в тот день, в его внешности ничего не изменилось. Тоже серьезное волевое лицо, грустные глаза, в которых находило отражение лишь серая, щемящая душу тоска, тот же взгляд. Казалось, он смотрит сквозь тебя, заглядывает в самое нутро, видит все то, что ты так старательно пытаешься скрыть. Никто не мог долго продержаться под этим взглядом, и я не был исключением. Бесспорно, это был он. Меня охватил озноб, на лбу выступил холодный пот, в висках гулко застучала кровь. Но это было еще не все. У меня перехватило дыхание, сердце словно сдавило раскаленными тисками, когда я разглядел ту, что стояла рядом с ним, держа его за руку. Это стало последней каплей. Казалось, мир уходит прямо из-под ног, проваливаясь прямиком в преисподнюю. — «Ты ее не знал! — прохрипел я с усилием, произнося слова. — «Мы познакомились!» И даже сошлись с ней во взглядах. Особенно в тех, что касаются тебя. Ну что же ты, пророк, разучился стрелять? Покончи с этим, переступи через себя. Докажи всем нам, что слова — это всего лишь сочетание звуков, которые не несут в себе никакого сакрального смысла. Ты же обещал. Я не опустил дрожащие руки. Указательный палец привычно лежал на спусковом крючке, и необходимо было сделать лишь малое усилие. «Убивать людей легко, а монстров еще и приятно. Разве не так?» Он с издевкой посмотрел на меня и вдруг, отпустив ее ладонь, отступил назад. «Обнимитесь же, а то стоите, как неродные». Она сделала несколько неуверенных шагов, а потом кинулась ко мне, обхватив мою шею руками, прижавшись мокрой от слез щекой к груди. Она улыбалась. Она снова была счастлива. А я не мог произнести ни слова, находясь совсем рядом, ощущая ее тепло, смотря в любимые полные слез глаза, чувствуя биение родного сердца. Рядом и далеко. «Ты, наверное, никого после нее и не подпускал к себе настолько близко, а?» «Надо же! Как мало надо, чтобы сердце нашего железного феникса снова оттаяло!» «Только вот...» Собеседник вдруг замолчал на полуслове. Я оторвал взгляд от родных и любимых глаз и внимательно посмотрел на него, замечая, как его губы расплываются в злорадной ухмылке. Он загадочно подмигнул мне, сжав ладонь на манер пистолета и изобразив выстрел. Правую ладонь, в которой был зажат пистолет, будто обожгло. Я дернул рукой, и в этот момент указательный палец свело судорогой. Грохот выстрела был похож на оглушающий взрыв, а после был душераздирающий крик. Выпустив пистолет, я упал на колени рядом с ней. Ее лицо бледнело прямо на глазах. Улыбнувшись, она, ослабленной левой ладонью, коснулась моих губ, правой зажимая рану на животе. «Какое недоразумение! Бывает же так!» «Пророк, считай, что половину работы я за тебя сделал. Ну же, закончи начатое, я же вижу, как тебе не терпится!» Я не слушал его. Слова сейчас не имели значения. Все окружающее пространство уменьшилось до размеров одного человека, любимого человека. Бледное обескровленное лицо на черном фоне и красная кровь, которая становилась все больше и больше. Жуткая картина, которая до конца дней останется в моей памяти. Я сжал ее ладонь, не отрывая глаз от молодого красивого лица, от нежных любимых губ, от карих глаз, в которых даже сейчас не нашлось места боли. В них читалась лишь любовь. «Всего этого нет! Нет! Этого просто не может быть! Прошлое никому не подвластно, будь ты Господом Богом или хозяином зоны, черным сталкером или простым смертным. Никому! Иначе бы я уже давно нашел эту сущность и заставил ее все изменить. Тысячу раз я представлял себе эту картину и всегда жалел лишь об одном, что тогда меня не было рядом». Теперь я здесь, но ровным счетом ничего не изменилось. Может быть, мы и вправду не властны над судьбой. Но зачем тогда делать хоть что-то? Зачем карабкаться и упираться, пытаясь что-то изменить, вгрызаться зубами в землю, понимая, что все уже решено за нас? Может, пора начать просто плыть по течению? Все вокруг содрогнулось, словно от начавшегося землетрясения, и что-то незримое в окружении вдруг изменилось. Чувство тревоги нарастало, усиливаясь с каждой секундой. Я встал и, вытерев окровавленные ладони, произнес, глядя прямо ему в глаза, в которых сейчас читалось непонимание и растерянность. «Если хочешь выиграть, играй не по правилам», — и улыбнулся. Все было кончено. Осознание происходящего расставило все по местам. Это была не ее кровь. Я понял это только сейчас, когда окончательно сдался. Теперь, глядя со стороны, легко было заметить убогость наспех сооруженных декораций, наравне с пониманием того, что стоит только дотронуться до них, и они рассыплются в прах. Она уже давно умерла. В один день с тем, кому вдруг стало незачем жить, и он не нашел ничего лучшего, как дезертировать в зону. Стать пророком, целью которого было найти ответы, которых никогда не существовало. Люди убивают не за тем, чтобы жить. Нет, они живут, убивая. А значит, чтобы вновь спокойно смотреться в зеркало, надо всего лишь перестать быть человеком. Все просто. Сейчас же, замерев, я с интересом наблюдал за тем, как он растворяется прямо у меня на глазах, словно выцветая, превращаясь в блеклый силуэт. И вот уже совсем нельзя рассмотреть черты его лица, лишь светящие злобой глаза продолжают меня буравить. А уже через секунду он разлетается на миллиард мелких осколков, будто зеркало, в которое кто-то кинул увесистый камень. Иллюзия, в которую я уже почти поверил, не задумываясь о ее нелогичности и невозможности, уходила, уступая место реальности. А внутри меня оставалась лишь давящая пустота, сгусток эмоций, которые пришлось испытать, и которые вряд ли удастся когда-нибудь забыть. Сначала казалось странным, что окружавшая меня все это время тьма не отступает, но, оглядевшись по сторонам, я понял, что просто нахожусь в просторной темной комнате. Удивляться тому, как я попал сюда, просто не было сил. Дождавшись, когда глаза привыкнут к темноте, и найдя на полу свой пистолет, я включил налобный фонарь, ища выход. Это была ошибка. Грубый просчет, который можно было предвидеть. Луч света случайно выхватил из темноты уродливую скрюченную фигуру, отдаленно напоминающую человека, и тем самым спугнул ее. В следующую секунду мне удалось трижды нажать на спусковой крючок, целясь в тварь, перед тем, как откуда-то из-за угла на меня вылетел огромный слепящий белый шар, а пистолет издал предательский сухой щелчок. Глава 9. Старый знакомый. Хватит ему уже, успокойся. Зрачки реагируют на свет, пульс отлично прослушивается, дыхание ровное. Поверь мне, мертвецы выглядят по-другому, — донесся до меня сухой спокойный голос. В нем отчетливо слышалось безразличие и полное, я бы даже сказал, железное спокойствие, присущее уверенному в своих словах человеку. Он, наверное, одинаково холодно рассуждает как о погоде, так и о жизни близких ему людей. «Тогда скажи, в чем дело?» — раздался совсем рядом обеспокоенный возглас психа, и мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не улыбнуться. «Жив, черт!» «Ни в чем. Он впал в транс. В кому. Называй, как хочешь. Но поверь мне, все будет...» Говоривший вдруг замолчал, словно задумался, вспомнив что-то, или внимательно за кем-то наблюдая. «Добрый вечер, пророк. На твоем месте я бы поспешил успокоить друга. Иначе я за него не ручаюсь. Он и так уже чуть было тебя насмерть не залечил». Я открыл глаза, но тут же зажмурился от яркого слепящего солнца, висевшего прямо надо мной. Еще пару секунд пришлось пролежать без движения, вдумываясь в последние слова незнакомца. «Добрый вечер». Я открыл глаза, заставляя себя внимательно, превозмогая резь в глазах, посмотреть на яркий диск небесного светила, и только тогда понял, почему не чувствую на себе его согревающих лучей. Солнце оказалось не таким уж большим, по крайней мере, в сравнении с улыбающейся физиономией психа, нависшей надо мной. «Ну, слава богу, очнулся!» Напарник выключил налобный фонарь, и солнце потухло. «Я уже переживать стал, думал, ну, мало ли». Вдруг сбивчиво закончил он и отвел взгляд. «Все нормально», — вяло отозвался я, прислушиваясь к собственному телу. Попытка сесть, к моему удивлению, увенчалась успехом. Странно, но чувствовал я себя отлично. Ни капли усталости, как после продолжительного отдыха. Если бы не головная боль и чудовищное чувство голода, то вряд ли бы мне удалось поверить в реальность происходящего. Но не все было так радужно. Попытка встать отозвалась тошнотой и сильным головокружением. Я вскрикнул, и если бы не псих, подхвативший меня под руки, то точно бы упал. «Не стоит делать резких движений. В целом твой организм, может, и отдохнул, но только не голова», — раздался за спиной голос, и мне, наконец, удалось его узнать. Ей досталось больше всего. «Она у меня железная», — произнес я, оборачиваясь и оценивающим взглядом окидывая гостя. «Ну, здравствуй, Дима. Давно не виделись». Дима Ред Шухов, легенда зоны, то ли призрак, то ли человек, обладающий паранормальными способностями, более известный всем как «Черный сталкер», сейчас по-простецки сидел на полу прямо напротив. Когда-то он был простым сталкером, пока в ходе рейда не достиг 4-го энергоблока ЧАЭС, где и был, если верить слухам, заживо замурован своими спутниками у основания бетонного саркофага. После чего и стал своеобразным местным божеством, в существовании которого многие до сих пор не верили. Но только не я. Однако сейчас я никак не мог решить, радоваться мне нашей встрече или огорчаться. Дело в том, что Дима мог в равной степени как карать, так и спасать порой совсем никчемных и невыдающихся сталкеров, руководствуясь лишь ему одному известными мотивами. Так стоило ли загадывать наперед? В ответ на мое приветствие загадочный Шухов, облаченный в простой сталкерский комбинезон с надвинутым на глаза капюшоном и небрежно накинутым на одно плечо полупустым рюкзаком, лишь еле заметно кивнул, но и этого было вполне достаточно. Вряд ли кто-нибудь мечтал о большем. «Пророк, а ты изменился с нашей последней встречи. К сожалению, не в лучшую сторону». «Постарел?» «Сломался». «Неужели подлежу списанию?» — усмехнулся я и всем своим видом попытался изобразить удивление. «Позволю себе не согласиться». «Уверен. Мне виднее». «Пусть так. Ты знаешь, я никогда не любил спорить». Повисла тишина. Псих все так же стоял рядом, наверное, опасаясь за меня, но в то же время было заметно, с каким интересом он следит за нашим разговором. Я сделал пару осторожных шагов по направлению к черному сталкеру, внимательно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Вроде все в порядке. «Садись, в ногах правды нет», — Шухов кивнул на пустое место рядом с собой. «Ее вообще нигде нет», — усмехнулся я, осторожно присаживаясь рядом. «Я вижу, ты уже успел познакомиться с моим новым напарником». «Успел». Мне показалось, или в голосе собеседника прозвучал сарказм? «Может, хватит говорить ни о чем? Считай, прелюдия исполнена. Переходи к делу. Спрашивай». «Зачем ты здесь?» «Не надоело?» Я вопросительно посмотрел на черного сталкера. «Постоянно задавать один и тот же вопрос», — уточнил собеседник. «Считай, что шел мимо и решил заглянуть. Как чувствовал, что вам понадобится помощь?» «Что здесь происходит?» «Ничего. Совсем ничего. Сейчас, кроме вас, здесь нет ни одной живой души. Очередной склеп для его создателей. В зоне их много. Ты в курсе, что в последнее время военные стали отправлять за кордон больше цинковых гробов?» «К чему ты клонишь?» «Просто прими к сведению. Это только начало. В зоне что-то затевается, что-то очень серьезное. И все это чувствуют. Все начинают медленно сходить с ума». Черный сталкер замолчал, внимательно разглядывая свою ладонь. «Интересно, а у него есть линия жизни?» «Последний выброс, случившийся всего пару часов назад, был спонтанным, непредсказуемым и чудовищным по силе. На моей памяти такое случалось очень редко. Он унес множество жизней беспечных сталкеров, рискнувших пойти в рейд, несмотря на вывешенные в сети предупреждения. Зона в очередной раз расширилась». «Почему?» «Не знаю. Могу лишь предполагать. Но что вам мои догадки, когда сейчас вы стоите на пороге?» Шухов в задумчивости потер подбородок. «У истоков начала новой истории». «Не слышал, чтобы ты увлекался философией. Что это значит?» «Просто слова, не более. Сколько тебя помню, ты всегда гнался за глубоким смыслом. И чаще всего оказывался прав. Скажи, ты говорил про выброс, он...» «Не волнуйся, ты его почувствовал, просто не помнишь этого. Так получилось, что в тот момент твой мозг был перенасыщен информацией. Ваш новый знакомый оказался непростым малым. Не уверен, но, возможно, некий подвиг контролера». «Новые формы мутантов?» «Вряд ли. Но полностью исключать такой вероятности не стоит. Я уже поговорил с психом. К счастью, ему досталось меньше, и мы успели воспроизвести примерную картину произошедших событий. Вы были морально и физически измотаны, когда ступили на порог лаборатории. Этим и воспользовался контролер, подчинив вас». «Исключено. Я все прекрасно помню. Ничто не указывало на... А ты включи фонарь и пройдись, осмотрись вокруг», — усмехнувшись, осадил меня черный сталкер. Что-то тут было не так. Моя уверенность в собственной правоте тут же улетучилась. Последовав совету Шухова, я не сразу смог поверить своим глазам, раз за разом водя лучом фонаря по длинному коридору, по которому мы совсем недавно шли вместе с ученым. Находясь в зоне, быстро привыкаешь к чудесам, которые никак не могли уместиться в голове здравомыслящего человека. Но даже для меня, с моим немалым опытом, это было слишком. Черные неуютные коридоры никуда не делись, но вот засохшая кровь на полу и стенах была в новинку. Один из кровавых следов тянулся почти через все помещение и заканчивался в одной из комнат, в которую у меня не было никакого желания заглядывать. Порой кое-где встречались огромные глубокие царапины, напоминающие настоящие борозды, оставленные чьими-то немаленькими когтями или острыми зубами. Когда я представил себе ту кису, что точила здесь свои коготки, то поежился и зарекся впредь вовремя усмирять свою бурную фантазию. Хорошенько присмотревшись, можно было разглядеть на полу два изуродованных человеческих тела, точнее, те отдельные фрагменты, что от них остались. Тошнота вернулась с новой силой. Железные двери большинства комнат были выломаны и погнуты и валялись тут же. Оставалось только гадать, какой нечеловеческой силой обладал тот, кто так с ними обошелся. Внутри комнат царил тот же кровавый хаос, что и везде. От прежнего уюта не осталось и следа. Я несколько раз обошел все помещения, с дотошностью осматривая каждую мелочь, отчетливо чувствуя запах разлагающихся тел, но все никак не мог себя заставить поверить в происходящее. Две разные, но одинаково правдивые реальности не могли ужиться в моей голове. «Все было настолько реально», — отозвался я, закончив осмотр. «Мы видели, слышали, чувствовали. Не было ни запахов, ни... ничего, совершенно никаких следов». «Иллюзия. Гениальная, мастерски исполненная иллюзия, не лишенная очевидных недостатков. Монстр тоже оказался не всесильным». Шухов поднялся и прошел в конец коридора к пустому дверному проему, где раньше располагалась дверь в медпункт. «Не знаю, может, он не захотел, а может, просто не смог полностью взять вас под свой контроль. Вместо этого монстр всего лишь заставил вас видеть то, что хотел показать». «Всего лишь? По-моему, вполне достаточно». «Это как посмотреть». «Скажите, не было ли в обстановке лаборатории чего-нибудь странного?» «Чересчур все уютно и опрятно для зоны», — отозвался псих. «Это я уже понял. Но, может быть, что-то еще?» Шухов повернул голову в мою сторону. По коже пробежали мурашки, когда в памяти всплыла недавняя картина встречи с ним. «Нет, свои кошмары я не намерен рассказывать никому, пусть даже это сам черный сталкер». «Может быть, комнаты?» — выдвинул версию псих. «Их обстановка. Она была слишком похожа. Никаких индивидуальных вещей, лишь незначительные перестановки мебели». «Я думаю, чем сильнее различия, тем тяжелее контролеру заставлять вас верить в происходящее. По этой же причине он не полез глубоко в ваше сознание. Даже мысли не до конца считывал, на чем и прокололся. Монстр боялся, что ему просто не хватит сил. Это и случилось, когда пророк ворвался в его убежище». Шухов кивнул на дверь медпункта. «Там раньше находилась лаборатория, а теперь везде разлиты малоприятные химикаты. Вот вам и причина радиации. Но контролер выбрал себе для жилья именно это помещение и обустроил там что-то вроде столовой, куда истощил трупы персонала». При последних словах мой желудок сжался и многострадально заурчал. Есть однозначно расхотелось. «Монстр был на пределе своих сил и не продумал обстановку своего жилища, наверное, надеясь, что вы им не заинтересуетесь. Уж слишком оно было загажено. Он занервничал, когда вы остались ждать около двери, и попытался усилить давление, но ошибся и выдал себя». «Почему тварь не смогла взять нас под свой контроль? Полностью, как это делают все контролеры, не строя иллюзий». «Может, был слаб, или же у вас самих оказался довольно сильный барьер внушения. Кто знает?» Черный сталкер покосился в сторону психа и замолчал. «Не знаю. Честно, не знаю. Могу лишь строить догадки. Раньше я с подобным не сталкивался. Контролеры всегда пытались подчинить себе жертву и сломить ее волю. Никогда до этого они не устраивали экскурсии по выдуманной ими реальности и не вели пространственные диалоги». «Он ведь раньше был человеком?» — задал вопрос псих, который уже давно вертелся у меня на языке. «Да», — Шухов покачал головой, будто сожалея о произошедшем. «Обычный ученый, ведущий исследования в узкой области. Романтик, полностью погруженный в свой собственный выдуманный мир и мечтающий о великих открытиях, которые послужат на благо всего человечества. Возможно, он не до конца превратился в монстра зоны, какими вы их себе представляете. Я до сих пор не могу понять, как такое вообще могло произойти. Но факт остается фактом. Вы повстречали контролера, который не до конца потерял человеческий облик, не перестал чувствовать и переживать. Возможно, он искренне верил, что сможет показать вам обратную сторону медали. Тот свой мир, в котором вы бы приняли его таким, каким он стал. В конце концов, у него не было выхода, он просто пытался выжить. Каннибализм присущ даже людям. Все это чушь. Человечный монстр, мечтающий о прежней жизни? Бред. Твари зоны подлежат тотальному уничтожению. Ты сам-то в это веришь? Теперь веришь? Почти шепотом произнес Шухов, перебив меня. Символично, что из всех населяющих зону людей этот монстр в своей короткой жизни повстречал именно долговцев. «Где он теперь?» — нарушил повисшее молчание псих. «Не волнуйтесь, больше он никогда не встанет на вашем пути. Но мы отошли от темы. Когда я появился здесь, псих был немного не в себе и слабо понимал происходящее. Ну а ты, пророк...» «Что?» «Может быть, сам расскажешь», — усмехнувшись, произнес черный сталкер. Я поймал на себе вопросительный взгляд психа и отрицательно покачал головой. «Нечего рассказывать». «Знаешь, пророк, я никак не могу понять, что больше меня в тебе удивляет. Твое порой пугающее хладнокровие или твоя почти детская наивность? А может...» Шухов резко замолчал и опустил голову, смотря себе под ноги. Я мог лишь догадываться, что это все значило, но немногочисленные очевидцы уверяли, что в такие моменты Ред Шухов слушает зону. «У меня мало времени». «Что хотел контролер? Кого ты должен был убить?» Я вздрогнул и попытался заглянуть в лицо черного сталкера, сокрытое под капюшоном. «Кто он? Что произошло с тем парнем, что был заживо похоронен в саркофаге?» Поговаривали, что Диме удалось мысленно дотянуться до заветного исполнителя желаний, Монолита. Но чего же он пожелал? И главное, кем стал после этого? Зачем он здесь? Откуда все знает? Десятки сталкеров задавались этими вопросами, но ни одному из нас так и не удалось ни на шаг приблизиться к разгадке. А удастся ли вообще? «Не хочешь говорить — не надо!» Шухов осторожно достал из кармана разгрузки сигареты и закурил. «Впервые в жизни вижу, чтобы он курил. Если так пойдет, то легендарный черный сталкер скоро и пить с мужиками у костров начнет». «Не начну», — осадил меня Дима. «Я не собираюсь силой вытаскивать из тебя информацию. Не хочу лезть в твою голову. Знаешь почему?» «Мне достаточно того, что я видел. Ты стрелял в пустоту, и я чувствовал, как ненависть волнами закипает в тебе, как она достигает и поражает твой мозг, заставляя забыть обо всем. Контролер хотел заставить тебя переступить через себя, уподобиться монстру, встать на один уровень с ним. Он хотел показать, что порой между вами нет никакой разницы». «И ему это почти удалось», — осипшим голосом произнес я. «Скажи, зачем все это? Мы добьемся того, ради чего каждый день убиваем друг друга. Ответь, хотя бы раз, ответь прямо, прошу тебя». «Ты хочешь знать слишком многое. Больше, чем твой разум готов осознать. Знаешь, почему ясновидящие никогда не отвечали прямо? Потому что люди, уверенные в своем поражении, опускают руки и идут не на войну, а на убой, как стадо скота, мечтая только об одном — чтобы это поскорее закончилось. Но порой даже ошибаются те, кто наделен нечеловеческой силой. Я не готов взять на себя такую ответственность. А ты? Будущее заранее предрешено, и ты яркое тому доказательство. — выкрикнул я, глядя в скрытое под капюшоном лицо черного сталкера. — Ты видишь будущее! Ты можешь предостеречь сталкеров от опасности! Разве не так? — Так, — согласился Шухов прежним сухим голосом. — Но если то, что ты говоришь, правда, тогда расслабься и плыви по течению. Доверь свою судьбу в чужие руки. Разве не этого ты хотел, находясь во власти контролера? — Об этом. И, как видишь, я до сих пор жив. — Идиот! — беззлобно произнес Дима, посмотрев на онемевшего психа, словно ища у него поддержки. — Поверь мне на слово, ты был бы сейчас мертв, если бы не выброс. Твой дар остро чувствовать местные катаклизмы спас тебе жизнь. Контролер во время выброса вынужден был ослабить напор, а ты же, наоборот, встряхнулся, будто получил заряд новых сил. Везение. Но сейчас, говоря подобное... Как думаешь, твои друзья согласились бы с твоими словами? Разве ради этого они корчились в лужах собственной крови? Чего молчишь? Не знаешь? А мне кажется, как раз наоборот. Позволь мне дать тебе один совет, сталкер. Ты не так стар, как хочешь казаться, и тебя рано списывать в запас. Ты долгое время пытался тщетно уйти от самого себя, но каждый раз судьба тебя находила. Так, может, хватит? Или ты еще не понял, что все это бесполезно? Сколько времени тебе еще потребуется, чтобы, наконец, осознать это? А главное, сколько человеческих жизней еще должно лечь на противоположную чашу весов, чтобы перевесить твое самомнение и тот пафос, с которым ты любишь смотреться в зеркало? Прошлого не вернуть, но будущее целиком и полностью зависит от нас. Ты потерял веру в себя, но у тебя осталась вера в твоих друзей, в их идеалы и цели. Пока ты не сможешь перебороть себя, думай о них, и это поможет тебе не опустить руки. Только помни тот урок, который преподал тебе контролер. Не стоит превращаться в монстра, руководствуясь лишь одним правилом мести. Цель не всегда оправдывает средства. «Теперь ты, псих!» Шухов демонстративно отвернулся от меня и окинул взглядом моего напарника. Удивительно, но мне удалось расслышать короткий смешок, что вырвался из-под капюшона. «Если честно, то при первой нашей встрече мне не удалось разглядеть твое истинное лицо. И я, признаться честно, искренне удивлен. Рад знакомству с тобой». С этими словами Дима протянул раскрытую ладонь психу, и они скрепили рукопожатие. Пару секунд ничего не происходило. Шухов будто превратился в каменное изваяние, не шевелясь и не произнося ни звука. Псих же лишь непонимающе взирал на него, и в его взгляде с каждой секундой все сильнее читалось беспокойство. А я просто наблюдал за ними, решив не вмешиваться. Свое я уже получил. Вдруг лицо напарника исказило гримаса обиды и злости. Он с силой вырвал руку, буравя черного сталкера испепеляющим взглядом. «Поздно!» — в голосе Шухова слышался сарказм. «Запоздалая реакция!» «Черт бы тебя побрал!» — еле слышно прошептал псих. «Надорвется!» — произнес черный сталкер, поворачиваясь к нам спиной и удаляясь по коридору. «Удачи, сталкеры! И прощайте!» Я не говорю «до встречи», просто не уверен, что она может еще состояться. Теперь все зависит только от вас. Ах да, чуть не забыл. На вашем месте я бы, как бы это лучше выразиться, познал самих себя. Ведь вы теперь одна команда. Не волнуйтесь, в ближайшие пару часов никто не помешает вашей дружеской беседе. Я не успел ничего спросить, как вдруг неожиданно смолкли звуки шагов. Еще секунду мы стояли в нерешительности, но потом все же осветили коридор, хотя знали, что ничего нового там не увидим. Никакой удаляющейся фигуры, лишь кровь и остатки трупов. — Он что, умеет растворяться в воздухе? — озадаченно спросил псих. — Не знаю. Надо было спросить, пока он был здесь. Я перевел луч фонаря в сторону железной двери, что закрывало нам проход в следующий отсек. Точнее, в ту сторону, где эта дверь раньше стояла. А сейчас зиял очередной пустой дверной проем. — Дверь? Она тоже была иллюзией? — Похоже на то. Может, контролер просто не хотел пускать нас дальше? Я не ответил, подняв с пола свой автомат, снял его с предохранителя и передернул затвор. Что бы там ни говорил Шухов о нашей безопасности, береженого, извините за каламбур, сам Шухов бережет. — Ты понял, о чем сказал наш гость напоследок? — спросил я, озадаченно смотря в сторону прохода в другой отсек и рефлекторно направляя туда дуло автомата. — Познать самого себя. — Кнофи сяовтон, — произнес псих с каким-то странным акцентом. — Это на греческом. Надпись на храме Аполлона в Дельфах. Призыв Бога к каждому входящему. — Это ты сейчас с кем разговаривал? Напарник не ответил, довольно усмехнувшись. Ну и хрен с ними, с этими психами и познаниями, сейчас были дела поважнее. Я медленно двинулся вперед, направляясь в следующий отсек лаборатории. При беглом осмотре можно было сказать, что он как две капли воды похож на предыдущий, точно такой же длинный коридор с множеством дверей, ведущих в отдельные комнаты персонала. Запущенность помещений поражала, казалось, тут не вели работ со времен первой катастрофы. Однако относительно свежие следы крови и трупы авторитетно заверяли об обратном. Люди, как всегда, рискнули и сунулись в преисподнюю, наивно надеясь выжить там, где не удалось их предшественникам. Возможно, они считали себя лучше подготовленными или более везучими, сейчас это было затруднительно определить по их изуродованным телам. Пару раз я издалека приметил небольшие скопления холодца, но обошел их стороной, не желая испытывать судьбу. Монстров, как и сказал черный сталкер, нигде не было. Более того, не было даже следов, указывающих на их пребывание, что не могло не радовать. Лишь у перехода в другой отсек мое внимание привлек странный предмет, валяющийся в самом углу. Сначала мне показалось, что это какой-то странный мешок, но стоило осторожно дотронуться до него дулом автомата, как огромный кусок ткани упал на пол, заставляя нас вздрогнуть и открывая нашему взору обычный заваленный на бок офисный стул. «Охотники за привидениями, мать вашу!» Я усмехнулся и, присев на корточки, взял в руки ткань, внимательно осматривая при свете фонаря. «Есть что-то интересное?» — спросил подошедший ближе псих, не забывая при этом внимательно поглядывать по сторонам. «Ты когда-нибудь видел нечто подобное?» Я попытался разорвать ткань в руках, но та не поддалась и нисколько не растянулась. Попытка разрезать находку ножом ничего нового не дала. С таким же успехом можно было бы грызть зубами железнодорожную рельсу. «Может, попытаемся прострелить?» — предложил напарник, наблюдая за моими стараниями. «Тогда уж лучше наденем на себя новогоднюю гирлянду и пройдем по лаборатории с песнями и плясками. Даже черный сталкер не сможет тебе ничем помочь, если ты на голову отмороженный дегенерат». Я бросил ткань на пол и вытер липкие ладони об одежду. «Интересный образец, ничего не скажешь. Неужели нечто подобное тут и разрабатывали? Зачем? И как это сможет нам помочь в борьбе с зоной?» «Ну, как же? Ты вот представь. Берем мы эту ткань, шьем из нее большой мешок и раз — накрываем всю зону от края до края. Отсюда ни одна тварь не выберется. А как все сдохнут с голода, так мы тут как тут. Ну, как тебе?» — Не очень. — Вот и мне все это осточертело. — Ладно, пойдем отсюда. У нас еще много дел. Я заставил психа посторониться и направился к двери, что вела в следующий отсек лаборатории. Здесь нас ждал очередной сюрприз. На этот раз дорогу преграждала не условная заслонка из легкого металла, а огромная дверь, которая наглухо бы перекрыла нам путь дальше, если бы, конечно, была целой. Толстый металл, в обход сложившемуся мнению, не стал для кого-то ощутимой преградой, и, судя по размерам проделанной в покореженной двери дыры, этот кто-то мог с легкостью переубедить любого закоренелого скептика. Я внимательно осмотрел края вывернутого наружу металла и невольно присвистнул. Интересно, какая тварь могла сотворить нечто подобное? На ум приходил лишь псевдогигант, но если это и вправду был он, то идти дальше мне совсем не хотелось. Тупая двухметровая туша с атрофированными передними конечностями, ударную силу которых с лихвой заменял сверхпрочный череп толщиной в сотню миллиметров, которым эта гора мышц весом в 2 тонны норовила тебя боднуть. Раньше я уже имел малоприятный опыт общения с представителями этого семейства твердолобых и, сказать по правде, меньше всего жаждал очередной встречи. Самым эффективным оружием против этих тварей, наверное, была бы установка «Град», но за неимением таких радикальных вещей сталкеры обходились гранатами и подствольными гранатометами. В нашем случае, находясь в узких тоннелях лаборатории, встреча с псевдогигантом означала бы гарантированную смерть. Я махнул рукой замершему за спиной психу и двинулся вперед. «Дима Шухов не выдаст, зона не съест». Но мое триумфальное шествие длилось недолго. Стоило переступить порог и миновать коридор, как мы замерли на распутье. Перед нами была развилка, предлагающая выбрать, продолжать ли путь вперед в непроглядную темноту или свернуть направо, где виднелись прозрачные двери, освещаемые красным аварийным светом. Дежавю. Совсем недавно мы с механиком точно так же брели по тоннелю в поисках новичка, которому суждено было стать тем самым психом, что стоит теперь за моим плечом, готовый в любую секунду помочь огнем. И кажется, что почти ничего не изменилось. «Самообман!» — кольнула мысль, и сердце сжалось, заставляя стиснуть зубы и не давая вырваться предательскому стону. Ничто не повторяется. Нельзя в одну реку войти дважды. А значит, и за спиной у меня неверный друг, что наравне со мной грыз радиоактивную землю, а всего лишь навсего молодой амбициозный сталкер, мечтающий стать своим среди ветеранов. Ну и, конечно же, заработать столько, чтобы хватило на всю оставшуюся безбедную жизнь, о которой он частенько мечтает и треплется с друзьями у костра. Жизнь, которой у него уже никогда не будет. Она осталась там, по ту сторону кордона, одновременно так близко и так далеко. Рай не для нас. «Что-то случилось?» Псих осторожно дотронулся до моего плеча. «Все нормально, боец». Я тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли и заставляя себя улыбнуться. «Двигаемся прямо. Изучим этот коридор до конца, а потом уже посмотрим, что там осталось справа за хрустальной дверцей». Глава 10. Гнофий Сиафтон. «Что думаешь?» — псих озадаченно посмотрел на меня. «Не знаю», — протянул я, пытаясь собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Миновав развилку и продолжив идти прямо, мы вскоре попали в большое прямоугольное помещение, разграниченное на множество небольших комнаток невысокими перегородками в человеческий рост. Что ж, довольно легкий и дешевый способ создать работникам офиса иллюзию собственного, если не кабинета, то уголка, где каждый может обустроить рабочее место на свой вкус. Подобная обстановка была привычной для фирм и компаний, но в моем представлении никак не подходила секретной лаборатории зоны. Сразу представляется пара десятков жизнерадостных работников, оживленно беседующих по телефонам и обсуждающих последние пикантные новости, одновременно перебирающих целые кучи бумаг под звук мелодичных щелчков клавиатуры. Мне в лицо как будто подул ветер той прежней жизни, где не было ни этой бесконечной войны, ни боли, ни смерти. Простая человеческая жизнь с нудной, ненавистной работой, за которую ты получаешь неплохие деньги, оставаясь при этом недовольным и мечтая о скором повышении. С походами по огромным супер- и гипермаркетам, с огромными тележками, в которые ты бросаешь не только то, что надо, но и то, что просто понравилось, из-за красивой упаковки или недавней рекламы. С любимой женой и детьми, от которых ты порой мечтаешь сбежать вместе с друзьями в местный бар, или, что еще лучше, на отдых к морю, где обязательно будет много красивых девушек. Но возвращаясь домой пьяным из бара или с грешком на душе из отпуска, понимаешь, что жить без этих людей, что зовутся простым словом «семья», ты просто не сможешь. Простая, скучная, повседневная жизнь. Много бы я за нее сейчас отдал. Однако предаваться воспоминаниям и фантазиям по поводу своего несостоявшегося будущего мешал один маленький нюанс, возвращающий в реальность и напоминающий о том, где мы находимся. Странный свистящий шум, слабо различимый на грани слуха. Поиски источника звука привели нас в конец офиса к огромной двухметровой дыре в стене. Насколько я знал, псевдогиганты не находились в родстве с кротами. Тогда кто это был? Гигантский дождевой червь? Очередной странной деталью происходящего стала та самая необычная сверхпрочная ткань, что мы уже встречали ранее. Сейчас ей была неравномерно обтянута часть тоннеля, словно неведомый архитектор хотел таким странным способом придать своему сооружению устойчивости. Но и в довесок ко всему из тоннеля чувствовалось легкое дуновение ветра, несущее с собой запах гнили и разложений. Вдоволь изучив пустой, уходящий в темноту тоннель, я отошел в сторону, не в силах больше терпеть выворачивающего наизнанку запаха, и вздрогнул, когда под ногой что-то хрустнуло. Псих среагировал мгновенно. Не успел я еще ничего предпринять, как он уже выпустил короткую очередь в гору какого-то хлама, находившуюся совсем рядом. Отскочив в сторону и поспешно переведя фонарь на нашу находку, мне ничего не оставалось, как тяжело вздохнуть. Сегодня и вправду был день сюрпризов. Прямо перед нами, прислонившись спиной к стене, сидел человек, накрытый той самой необычной тканью. Голова мертвеца была запрокинута назад, руки широко раскинуты в стороны. Именно на его ладонь мне и повезло наступить. Стоило мне заметить первое сходство, как я непроизвольно поежился. Присев на колени, посветил фонариком на непропорционально увеличенную голову мертвеца. Серая, местами почерневшая кожа с трупными язвами, резкие, почти рубленые черты лица, почти животный оскал, хорошо выраженные надбровные дуги, нависшие над широко открытыми глазами с большими расширенными зрачками, которые, казалось, готовы были даже после смерти испепелить обидчика. Но почему-то я был почти уверен, что при жизни взгляд у мертвеца был осмысленным, властным и умным. Без сомнения, перед нами сидел контролер, небезызвестный монстр зоны, который с легкостью подчинял своей воле человека, превращая того в бездушную марионетку, готовую исполнить любую прихоть своего хозяина. Следовало благодарить судьбу, что мы не встретились с этой тварью при жизни. Я взялся за ткань, опутавшую монстра, и попытался было откинуть ее в сторону, но ничего не получилось. Казалось, она намертво слилась с трупом контролера в единое целое. «Да брось ты его! Зачем тебе эта мумия?» — не выдержал псих, наблюдая за моими тщетными попытками. «Усыпальницу хочу соорудить нашему фараону», — отозвался я, переводя дух. «Да что же это такое? В прошлый раз было просто. А может, дело в органике?» — Чего? Думаешь, это из-за того, что в этот раз ткань контактировала с телом? — Возможно. Я лишь выдвинул предположение. Мне на ум приходит лишь это. — Ладно, все, хватит. Я бросил тело несчастного монстра, когда вдруг на его груди что-то блеснуло. Наклонившись, я осторожно снял заляпанную кровью пластиковую карточку, на которой с трудом читалось. «ТФ-421». Старший ученый Антон Николае. Дальше разобрать было ничего невозможно, но и этого было достаточно. Я еще раз посветил в лицо монстра и почувствовал, как гулко застучало сердце. Узнать в изуродованной морде контролера лицо встретившего нас молодого парня было практически невозможно. Практически. Я перевернул пластиковую карточку и с удивлением обнаружил приклеенную небольшую фотографию, с которой на меня смотрела улыбающаяся девочка, сидящая в кресле и держащая в руках огромного плюшевого мишку. Глаза ребенка буквально светились той неподдельной радостью, которую могут источать только маленькие дети, еще не испорченные влиянием окружающего их жестокого мира. — К груди будто что-то ожило и медленно зашевелилось, заставляя сжать зубы от бессилия. Как бы сейчас выглядела моя дочь? Я перевернул фотографию и с замиранием сердца прочел. Вике 2,5 года. Золотой улей. 18.07. Виктория. Кто знает, черт возьми, кто знает? Я аккуратно убрал фотографию в отдельный карман разгрузки, понимая, что не могу ее просто взять и бросить. Поступить так значило для меня предать этого ни в чем не повинного ребенка. Очень редко к нам снисходят ангелы, но одного такого я только что увидел на этой ничем не приметной фотографии. «Пророк!» — псих осторожно похлопал меня по плечу. «Мне одному кажется, или этот странный звук в тоннеле...» Я вскинул ладонь, заставляя напарника замолчать. На несколько секунд задержал дыхание, пытаясь сконцентрироваться на окружающих нас звуках, вглядываясь в темноту тоннеля. После чего тихо произнес, чувствуя за спиной прерывистое дыхание напарника. «Ты не ошибся. Прежние звуки действительно исчезли, но зато появились новые. Сюда кто-то идет, и, готов поклясться, это не человек. Взрывчатка, которую нес танк, у тебя?» Псих не ответил, поспешно скинув рюкзак, в торопях расстегнул его и вытащил пару зарядов, упакованных в какой-то хитрый сверхпрочный пластик. Забрав один, я направился к левой стене тоннеля, кивком головы указав психу на противоположный. Закладывать подобные мины-ловушки было плевым делом. Уже через пару минут мы стояли чуть в стороне, поглядывая на результаты своих трудов. «Будем взрывать?» — осведомился напарник. «Не сейчас. Кто знает, вдруг я ошибся. Кроме того, возможно, это единственный выход отсюда. Как только мы удалимся на безопасное расстояние, я активирую мины. Если кто-то решит пройти мимо, не обезвредив их, то последнее, что он увидит, — оглушительный фейерверк в свою честь. А это не опасно для нас?» «Не опаснее, чем жить в зоне. Если под стенами этого уютного офиса не заложена взрывчатка, то все будет нормально». Повернувшись, я внимательно оглядел помещение. Искать здесь информацию не имеет смысла. Скорее всего, тут располагался младший персонал. Их записи нам мало интересны. Возвращаемся. Пора, наконец, вломиться внутрь этой богом покинутой лаборатории и понять, что, черт возьми, здесь произошло. «Входим?» Псих кивнул на запертую прозрачную дверь, направив на нее дуло автомата. Я лишь усмехнулся и покачал головой. Наивный, как ребенок. Приблизившись к двери, я осторожно провел по ней ладонью. После достал нож и осторожно черканул лезвием по прозрачному материалу, отдаленно напоминающему слегка мутноватое стекло. «Силой мы здесь вряд ли пробьемся», — подвел я итог своим стараниям. «Материал сверхпрочный. Доставать пиротехнику?» «Не стоит. Оставим это на крайний случай». С сожалением я окинул взглядом электронный замок, вмонтированный рядом с дверью. Был бы здесь механик. Что ж, придется обходиться своими силами. Я достал из кармана карточку, снятую с груди контролера, и, колеблясь всего пару секунд, провел ею сквозь щель в замке. И тут же отпрыгнул в сторону, вскидывая автомат, когда вдруг раздался сухой щелчок, и дверь медленно отъехала в сторону. Псих удивленно присвистнул, заглядывая мне через плечо. А удивляться и впрямь было чему. Переступив порог помещения, мы тут же замерли, поразившись масштабами открывшегося зрелища. Столы, колбы, микроскопы, компьютеры и прочая псевдонаучная хрень, положенная в любой уважающей себя лаборатории, была на месте, но занимала она смехотворное пространство по сравнению с тем, что находилось в центре огромной комнаты. Гигантских размеров сооружения, напоминающее ядерный реактор с множеством труб, уходящих в стены лаборатории. Низ этого адского котла был помещен в бассейн, заполненный мутно-желтой непрозрачной жидкостью, радиационный фон от которой заставлял поежиться. Лечебные ванны на сегодня точно отменялись. Наглядным примером полезного влияния водных процедур был распухший от воды труп, плавающий около самого края бассейна. Человек был сильно изуродован, кое-где на теле были видны оголенные кости, волосы на голове отсутствовали, Вместо них остался лишь небольшой клок на самом затылке. А левой руки у трупа вообще не было. От нее остался лишь короткий обрубок, венчавшийся кусками почерневшей плоти. Заглянуть в лицо мертвецу я не то чтобы не отважился, просто не было никакого желания лицезреть подобное. Идущий от трупа тошнотворный, выворачивающий наизнанку запах усиливал отвращение от представшей перед нами картины. «Черт бы меня побрал! Что это за штука?» В голосе психа отчетливо слышалось удивление и плохо скрываемое восхищение. «Труп обыкновенный, дурно пахнущий». «Да нет, я об установке. Как они умудрились соорудить здесь такое?» «Может, это и не они. Да и вообще, какая разница? Нам нужно узнать суть проекта. И что-то мне подсказывает, что планировалось здесь нечто грандиозное. Неужели им не хватило первого и второго взрыва? Они решили окончательно угробить все человечество?» «Это нам только предстоит узнать. Пошли». Мы миновали сектор лаборатории, сплошь заставленный столами с научным оборудованием, и приблизились к железному мосту, что был сооружен над бассейном и вплотную подходил к установке. Именно там, на небольшом пятачке свободного пространства, почти соприкасаясь с котлом, и была сооружена небольшая будка со смотровым окном, скорее всего, центр управления этой штукой. «По одному. Только держись рядом, мало ли», — кинул я через плечо, первым ступая на мост. Идти было тяжело, ноги не слушались и порой так и норовили соскользнуть со спасительного металла. Это объяснялось усталостью и страхом. Страхом до дрожи в коленях. Не каждый день приходилось ступать на проржавевший, разваливающийся по кускам мост, да еще и подгонять себя, понимая, что, стоя на месте, ты только увеличиваешь шансы провалиться вниз и захлебнуться в вонючей, пропитанной радиацией жидкости. Согласитесь, позорный конец для сталкера, дошедшего так далеко и утонувшего на подступах к своей цели, которая могла спасти множество жизней. Скрежет металла за спиной заставил резко обернуться, и как раз вовремя, чтобы ухватить за плечо балансирующего на самом краю психа. Как оказалось, небольшой участок моста не выдержал нагрузки и просто-напросто отломился, чуть было не угробив напарника. Благо, основная часть конструкции осталась цела, а значит, у нас был шанс не только добраться до гигантской установки, но и вернуться обратно. Псих осторожно обернулся и коротко кивнул. На его бледном лице красовалась измученная улыбка. Не сговариваясь, мы оставили слова благодарности на потом, двинувшись дальше. Ежеминутно чертыхаясь и то и дело посылая ругательства в адрес проектировщиков лаборатории, мы кое-как достигли заветной комнаты управления. На ее двери красовался уже знакомый нам электронный замок. Еще пара секунд возни, и, оказавшись внутри, нам, наконец, удалось перевести дыхание. В комнате обнаружился напичканный электроникой пульт управления, разместившийся под смотровым окном и занимающий почти все свободное место, и сиротливо стоящий в углу компьютер, смешно выглядевший на фоне своего старшего собрата. «Черт возьми, я за сегодня состарюсь лет на 10!» — выдохнул псих, утирая с лица пот и усаживаясь прямо на пол. «А что, есть для кого беречь молодость?» — усмехнулся я, подходя к огромному пульту управления. Количество расположенных на нем кнопок, рычажков и тумблеров поражало воображение. Вот только как бы я ни старался, но на попытки активировать систему электроника никак не реагировала. Вскоре психу надоело наблюдать за моими тщетными усилиями, и он присоединился, стал с умным видом изучать пульт. Честное слово, он даже заглянул под него. Ему бы сейчас чистенький белый халат, и он точно бы сошел за местного ученого. Светило науки, мать его. «Напряжение на терминал поступает, но это нам ничего не дает. Он заблокирован», — наконец поставил диагноз напарник. «Да что ты говоришь? И что нам дает твое умозаключение?» «Ничего. Я не знаю, как его сблокировать. Механик, может, и смог бы, но... Может, стоит попытаться создать в системе критическую ошибку? Но можно перестараться и спалить все к чертям собачьим. Как думаешь?» «Честно? Я ни хрена не понял. Могу создать ему лишь критическую дырку, в упор из автомата. Может, здесь посмотришь? Я кивнул на стоящий в углу компьютер. Псих пожал плечами и направился к столу. Еще пара секунд ушла на то, чтобы он вдоволь пощелкал по клавиатуре и с тем же кислым видом отрицательно покачал головой. Бесполезно. Я думаю, ученые успели заблокировать все оборудование. Без их помощи нам вряд ли что-то светит. Ну и куда же они все исчезли? Не могли ведь здесь работать те несколько человек, чьи останки мы видели? Так кто их знает? Причиной их исчезновения может быть прожорливый контролер или тот странный тоннель. Мало ли. В комнате повисла тишина. Никто из нас не знал, что еще сказать. Псих отрешенно смотрел в одну точку, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Мне тут не дают покоя последние слова черного сталкера», — наконец произнес напарник. «Может, сейчас и не время, но что он хотел сказать?» «Познай самого себя», — уточнил я, хотя и прекрасно понимал, о чем идет речь. «Не знаю. Его слова не стоит воспринимать буквально». «А может, стоит попробовать?» «Что мы теряем?» — как-то странно произнес псих, словно уверяя самого себя в правильности сказанных слов. Я с удивлением посмотрел на напарника, и наши с ним взгляды пересеклись. Впервые в жизни я не смог ничего прочитать во взгляде человека. Совсем ничего. Таких людей я раньше не встречал. Психа нельзя было предсказать или предугадать, да и понять почти невозможно, словно каждый раз перед тобой оказывался другой, совершенно новый человек. «Не для кого», — произнес напарник, продолжая буравить меня взглядом. «Ты о чем?» «Ты задал вопрос, я ответил. Меня никто не ждет там, за кордоном. Мне не для кого себя беречь». «Что, совсем-совсем никого? Ни одного близкого человека?» «Был отец, но...» Псих вдруг замолчал, и я понял, насколько тяжело ему говорить. Он как будто силой выдавливал из себя слова. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Кнофися в тон», — почти беззвучно произнес псих. «Как ты попал в зону?» Вопрос повис в мертвой тишине. Псих молчал, не сводя с меня глаз, а я не знал, что сказать. Сколько лет прошло с того момента, как я пересек периметр? А сколько всего пришлось пережить за это время? Теперь и вспомнить тяжело. А надо ли? «Псих, я не хочу говорить на эту тему. По крайней мере, не сейчас». «Что ж, тогда я первый», — усмехнулся напарник, собираясь с мыслями. «Даже не знаю, с чего начать. Может, у тебя есть какие-нибудь вопросы?» «Только один. Кто ты?» «Я не совсем понимаю». «Брось! Хватит прикидываться. Раз захотел на чистоту, давай». «Я видел, как ты остановил тогда аномалию, что чуть не убила механика. И еще твое ранение, полученное в ходе перестрелки с монолитом. Когда я схватил тебя за простреленное плечо, не давая упасть в бассейн с радиоактивной водичкой, ты даже не скривился от боли. Готов поспорить, что там уже и раны-то нет». «А ты наблюдательный. Даже слишком». Псих расстегнул подсумок для артефактов и достал оттуда абсолютно ровный блестящий черный камень, который только-только помещался на его ладони. С виду обычный булыжник, но было в нем что-то необычное, приковывающее взгляд. Я облизнул пересохшие губы, внимательно следя за напарником. А псих, усмехнувшись, произнес: «Вот ответ на все твои вопросы. Я нашел его на том странном поле аномалии, где чуть было не погиб механик. Можешь мне не верить, но камень появился прямо из воздуха, точно передо мной. Я не знал, что это за арт. В базе данных нет ничего подобного. Правда, тогда, беря его в руки, я даже не задумывался над этим. Как видишь, это нас и спасло. Я, правда, не знаю, как мне удалось удержать аномалию. В тот момент мне словно кто-то подсказывал, что и как нужно делать. Это чувство невозможно объяснить. Что-то за гранью понимания. Дай мне камень». Я протянул руку, но напарник отшатнулся от меня, как от прокаженного. «Нет. Тебе ли не знать, что каждый артефакт, подаренный зоной, это твой личный трофей, добытый на поле боя, и никто не вправе забирать его силой?» «Плечо!» — сменил я тему, понимая, что ничего не добьюсь, если продолжу давить. «Ну, а рана на плече...» Ты прав, там остался лишь еле заметный рубец. Но по меркам зоны это плевое дело. Здесь можно найти с десяток артефактов, обладающих подобным лечащим действием. И ты думаешь, я вот так просто во все это поверю? Это твое право. Я рассказал тебе правду, какой бы фантастической она ни была. Зона богата на сюрпризы. Ты должен был к этому привыкнуть. Я улыбнулся, понимая, что псих прав. Вспоминая произошедшие события и перебирая все возможные варианты их дальнейшего развития, я в конечном итоге приходил к одному и тому же выводу. Оправдания напарника вполне могли оказаться правдой. Пусть чудодейственные, основанные на нечеловеческом везении, но все-таки правдой. Псих, а как давно ты в зоне? Что, делаю слишком большие успехи для новичка? Тебе ли, пророк, об этом говорить? В зону я попал примерно за 3 месяца до нашей с тобой встречи. И сразу понял, что жизнь вольного сталкера не для меня. Выбор пал на долг и свободу. Инь и Янь. 2 сильнейшие группировки, противоборствующие между собой и с радостью принимающие новых волонтеров в свои ряды. Но в долге меня смущало то, что вы по своей сути военные, и порядки у вас царят соответствующие. А у меня амбиции через край. Итог, думаю, понятен. Добраться до Темной долины, где свобода квартировала после заданной им монолитом трепки, было тяжело. Но тогда мне казалось, что лучшая жизнь совсем рядом, и легкие ветра зоны гнали меня вперед. Реальность, как всегда, оказалась намного жестче радужных фантазий. Но со временем жизнь вошла в привычную колею. И вскоре мне было доверено первое задание. Нашей целью был квад долга, возвращающийся на базу через дикие территории. Мне предстояло с группой опытных бойцов устроить засаду и расстрелять несколько человек. Просто, правда? Но все пошло совсем не так, как мы планировали. Квад двинулся другим маршрутом, заметил нас и первым открыл огонь. Когда я подоспел, все было уже кончено. Раненый в живот язык и 3 трупа с вашей стороны против 6 с нашей. Пилот, командир моей группы, был в бешенстве. Приказав мне следить за пленным, он вышел на связь со штабом, согласовывая дальнейшие действия. А я пока занялся доверенным мне парнем, обрабатывая его ранения. Меньше всего на свете мне хотелось отвечать за то, что он умер от потери крови. Как оказалось, ранением в живот все не ограничилось. Одна из пуль попала парню в руку. Правда, тогда я еще не знал, что она всего лишь слегка оцарапала кожу, разорвав рукав и повредив контейнер, что был зашит между тканью. Бегло осматривая пустяковую рану, я заметил цепочку, свисающую из потайного кармана. Это была флешка. Стоило мне только дотронуться до нее, как боец, взвыв от боли, накинулся на меня. Знаешь, лучше бы я тогда его пристрелил. Псих замолчал и, опустив голову, потер уставшие красные глаза. После полученных инструкций командир принялся за пленного. Только тогда я наконец понял, куда попал. К середине разговора боец больше походил на кусок мяса, чем на живого человека. Сейчас я удивляюсь, как тогда не сорвался. Единственное, что меня сдерживало, — это флешка, что осталась в моей ладони. А тот парень... Он ведь смотрел на меня все время. До последнего. Вскоре он потерял сознание и скончался, не приходя в себя. У пилота тогда совсем крышу сорвало, и он стал срывать злость на подчиненных. Однако я был удостоен лишь его презрительного взгляда. Знаешь, так смотрят на пустое место. Он так ничего и не понял. А на следующее утро я был уже далеко и мог лишь догадываться, какой переполох начался в лагере, когда обнаружили труп пилота с перерезанным горлом. Напарник замолчал, достав нож и в задумчивости проведя большим пальцем по лезвию. Это была его любимая игрушка. С тех пор я ношу его как сувенир, на память о том дне, когда прежний забитый паренек обернулся психом, не боящимся говорить правду в лицо. Как думаешь, ради того, чтобы наконец стать самим собой, достаточно просто уйти в зону? Псих замолчал и вопросительно посмотрел на меня. Я ничего не ответил. Просто не знал, что сказать, впервые встретив человека, который был благодарен зоне за то, что та поломала его жизнь. Какая все-таки интересная штука судьба. Мой отец, от которого я сбежал в зону, будучи военным, оказался по духу сродни пилоту из «Свободы». А в группировке «Долг», который вызывал у меня лишь отвращение, я нашел как раз то, что искал. Точнее, того, кого искал. Ты кого-то конкретного имеешь в виду? Не смеши меня, пророк. Ты уже давно все прекрасно понял. Тебя. Я имел в виду тебя. Ты ведь один такой. Не можешь успокоиться. У тебя будто что-то засело внутри и не позволяет спокойно жить. Ты мучаешь себя вопросами о том, что было бы, останься ты в кваде, сколько смертей ты смог бы предотвратить, сколько жизней спас. Но ты боишься ответственности и тщательно избегаешь ее. С тобой случилось что-то такое, что сломало всем нам известного пророка. Но прошлое так просто не отпускает тех, кто когда-то были лучшими. По крайней мере, до тех пор, пока они с ним не рассчитаются. Поэтому ты и хочешь сыграть роль чековой книжки? Да, черт возьми, если ты сдохнешь где-нибудь под забором, то в последние секунды жизни будешь проклинать себя. Ты впустую растрачиваешь свой потенциал, занимаясь работой, на которую отряжают зеленых новичков. Хватит себя мучить. Научи меня всему, что знаешь. Раскрой все свои секреты, и я обещаю, что заменю тебя, став достойным преемником. Я не верю в череду простых случайностей. Все в нашей жизни происходит с какой-то целью. А теперь только представь, насколько сильно нас связала зона. Бред! — выдохнул я, глядя в лицо этому взорвавшемуся юнцу. — Ты сошел с ума! — Ты правда так ничего и не понял? Тогда ответь, почему меня с распростертыми объятиями встречают в долге? Почему Воронин лично ходатайствует на мой счет? Все просто. Тот квад, что был уничтожен свободой, шел с янтаря, и главной его целью была флешка, на которой содержалась важная информация. Это был ключ от той самой лаборатории, в которой мы сейчас находимся. То самое недостающее звено, о котором тебе говорил генерал. Один мой поступок изменил судьбу десятков людей. А во всю эту историю ты ввязался чисто случайно. — спросил я, подводя итог всему вышесказанному. — Да. Поняв, что свобода меня так просто не отпустит, а в лице долга я обрел сильного врага, мне ничего не оставалось, как идти к вам, в надежде все исправить и найти убежище. И у меня получилось. Но мои мотивы во всей этой истории понятны и предсказуемы. Чего не скажешь о твоих. Воронин лишь вскользь упоминал о тебе, и... Немного ли генерал говорит простому сталкеру? Не начинай, пророк. Теперь ты знаешь, что во всем этом деле есть и моя заслуга. Осталось понять, в чем заключается твоя роль. Псих замолчал, продолжая сверлить меня взглядом. Честно, мне было плевать. Я закрыл глаза, прикоснувшись затылком к холодной стене. Насколько же все просто. Случайности, стечение обстоятельств и судьбы людей, которые вынуждены были пожертвовать собой, из-за череды чьих-то поступков. Как бы все повернулось, если бы псих не сорвался и не прирезал пилота, не вернул нам флешку и тем самым не подписал смертный приговор сторонним людям, которые не имели к этой истории никакого отношения? Кто бы поплатился за это? Чаще всего платить по счетам приходится тем, кто нас ценит и любит. Они всегда готовы отдать за нас жизнь, но при этом не думают, каково нам после этого жить с такой жертвой. Порой хочется поступить точно так же и перестать напиваться до беспамятства вечером и просыпаться ночью в холодном поту. Взвешивать, просчитывать, пытаться забыть. Воспоминания. Несмотря на, казалось бы, распространенное мнение, что время лечит, безумно тяжело вспоминать и переживать все заново. И с каждым разом становится ничуть не легче, только хуже, как сейчас. Часть вторая. Осколки прошлого. Потворствуй преданным друзьям, их за поступки не гони, как напоит тебя сосуд, тобой разбитый в черепки. Не зами. Глава первая. А если кто украдет, тот и потеряет. День выдался непривычно солнечным и жарким. Настолько, что в этих краях его смело можно было назвать аномальным явлением. Живя в зоне, люди незаметно для себя привыкали к тусклому искусственному свету настолько, что яркие лучи небесного светила воспринимались порой чуть ли не враждебно. К сожалению, или к счастью, такие погожие деньки выдавались нечасто, но каждый из них для меня был словно глоток свежего воздуха. Я проснулся раньше намеченного, хоть и зарекался хорошенько отоспаться после череды посиделок в баре. Плевать. Несколько секунд созерцания в зеркале своей трехдневной щетины, и вот я уже плетусь на свежий радиоактивный воздух, подставляя бледное лицо согревающим лучам солнца. Забыть о прошлом, не заглядывать в будущее и просто наслаждаться настоящим. Сказка. Командир элитного квада, руководящий отличной командой из близких друзей, чьи рожи рад видеть в любое время дня и ночи. Я усмехнулся своим мыслям, понимая, что горжусь за парней. Как же это приятно осознавать. «Доброе утро, трезвенникам! Хорош же ты дрыхнуть!» — раздался за моей спиной знакомый голос, и на плечо легла могучая рука танка. «И тебе не кашлять!» — произнес я, оборачиваясь и рассматривая помятое, но от этого не менее веселое лицо друга. «Ты давно встал или...» «Или! Не ложился еще!» Там квад Серого из рейда вернулся. Ну вот мы и посидели, за жизнь поговорили. «Философы, блин!» — беззлобно усмехнулся я. «Зря лыбишься. У Серого новости дурные. На подступах к армейским складам они румына потеряли. Срезало какой-то дрянью, никто и не заметил. Говорят, вспышка какая-то, и все, нету румына». Танк понуро покачал головой, и я его прекрасно понимал. Сейчас долг переживал не лучшие времена, и каждый опытный боец был на вес золота. И как после такого можно на что-то надеяться? Не переживай, не родилась еще та аномалия, что может нас сожрать. Я легонько ткнул друга в плечо. Танк всегда тяжело переносил чью-то смерть. Огромный, сильный великан с мягким сердцем. Так его в шутку порой называл механик. Ну-ну... С таким же потерянным видом произнес напарник, целиком погруженный в свои мысли. «Слушай, а Серый, кажется, еще в баре. Может, того? Сходим, поменем румына, а? Хреново как-то на душе». «Извини, не сейчас. Мне еще надо в главный корпус встретиться с фортом. А на твоем месте я бы сейчас хорошенько отоспался». Танк так больше ничего и не сказал, продолжая смотреть куда-то в сторону. На прощание я похлопал его по плечу и направился в сторону штаба. Но у самого входа зачем-то обернулся, окидывая взглядом так и не сдвинувшегося с места друга. Тяжело вздохнув, я кивнул стоящим неподалеку дежурным и зашел в здание. В помещении было на редкость малолюдно. Большинство бойцов предпочло насладиться редким солнечным явлением вместо бездельного скитания в душной парилке. Я медленно прошелся по длинному коридору, решая, где стоит искать форта. Остановившись у лестницы, ведущей вниз, к совещательной комнате, я отметил одну странность. Нигде не было видно охранника, что должен был здесь дежурить. Отошел? Нарушение, конечно. Ну, всякое бывает. Решив позже выяснить у начальства причины отсутствия дежурного, я уже хотел было идти дальше, когда вдруг снизу донесся странный звук, похожий на стон. Показалось? Черта с два! Осторожно спустившись по железным ступенькам, я задержался на последней, присев и проведя ладонью по острому углу. Кроме грязи и пыли, на пальцах осталось совсем немного свежей крови. Достав из кобуры старенький кольт, я заглянул под лестницу. Заметить неаккуратно спрятанное тело охранника было делом пары секунд. Еще столько же ушло на его осмотр. Парень был жив, но это не внушало оптимизма. Шишка на затылке бойца говорила о том, что его хорошенько приложили чем-то на лестнице, но по роковой случайности при падении бедолага ударился об угол ступеньки, разбив висок. Сознание тут же кольнуло неприятная мысль. Неумех и зеленых сопляков к штабу не подпускают. А это значит, охранник доверял нападавшему, раз рискнул повернуться к нему спиной. Тут я пожалел, что не взял с собой оружие. Но не было у меня привычки всюду таскать с собой весь боезапас. Нож в ножнах и старенький кольт — вот все, что у меня было. Не густо. А кто говорил, что быть героем легко? Посмертно, — усмехнулся я своим мыслям, замерев на пороге совещательной комнаты и осторожно выглядывая из-за угла. Никого. Оглядевшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, я оставил позади комнату, направляясь в коридор, одновременно набирая в ПДА сообщение и отправляя его своему кваду. Рисковать и объявлять тревогу я не стал, не хватало еще спугнуть ублюдка. Если это кто-то из своих, то ловить его надо было на горячем. Еще не решив, куда идти, я почти миновал весь коридор, когда вдруг замер, глянув на одну из приоткрытых дверей. Внешне она ничем не отличалась от всех остальных, вот только каждый, кому приходилось бывать здесь, знал, что она ведет в святую святых, в личный кабинет Воронина. Неприятный холодок пробежал по спине. По всем правилам здесь должен был стоять очередной охранник. Медленно приблизившись к двери, я прислушался, разобрав лишь стук клавиш. Сомнений не было, в комнате кто-то был, и в данный момент он работал с компьютером. Рывком распахнув дверь, я ступил на порог, вскидывая руку с пистолетом и готовясь в любую секунду нажать на спусковой крючок. Мне не показалось, в комнате и вправду был человек. Вот только опасности он не представлял. Замерев у компьютера и с опаской косясь то на меня, то на дуло направленного ему в лицо пистолета. В руках боец сжимал ПДА, подключенный к ноутбуку Воронина. «Пророк, что ты здесь делаешь?» Незнакомец на всякий случай положил ПДА на стол и поднял руки, демонстрируя, что они пусты. «И как это все понимать?» «То же самое хотел у тебя спросить». Я вошел в комнату, окидывая помещение беглым взглядом, но больше никого не заметил. «Где Воронин?» «А я откуда знаю? Он мне не докладывает». «Да что с тобой? Ты меня не узнал? Это же я, Соболь, охранник!» «Да пусти же ты, наконец, пушку!» — выкрикнул боец, и я отметил, что в его голосе слышны панические нотки. «Тише, Сережа, тише! Давай лучше поговорим о твоем напарнике, что лежит под лестницей!» — процедил я сквозь зубы. «Скажи, рука-то не дрогнула? Если ему не оказать срочную помощь, он труп. Совесть не мучает?» «Да я понятия не имею ни о каком трупе под лестницей. Я здесь, чтобы скинуть информацию с ноутбука на ПДА. Да ты сам у Воронина спроси». «Информация секретная?» «Да мне откуда знать? Генерал начал копировать файлы и ушел, приказав последить. Это все». «Правда? Давай кое-что проверим». С этими словами, не опуская пистолета, я отправил пустое сообщение на ПДА Соболя. Приемопередающее устройство, лежащее на столе, тут же отозвалось вибросигналом. «Ну что же ты замер? Ответь! Нехорошо заставлять людей ждать! Заодно поясни, как давно генерал скидывает интересующую его информацию на твой ПДА?» «Да я просто хотел...» Облизнув пересохшие губы, начал было боец, но договорить не успел. Двумя большими шагами я преодолел разделявшее нас расстояние и ударил его ногой в коленную чашечку. Боец взвыл, согнувшись и обхватив руку ногами. Следующий удар пришелся ему точно в лицо. Брызнула кровь. Соболь, прикрыв разбитое лицо руками, отлетел назад, задев спиной пустой шкаф, но не успел ничего сделать, как я уже заломил ему руку и со всей силы приложил о стену. Раздался характерный хруст, и на грязной побелке осталась длинная кровавая полоса. А парень, закатив глаза, обмяк, рухнув на пол. В этот самый момент, как и положено по правилам дешевого американского кино, дверь распахнулась, и в комнату вбежали Форд, механик и танк во главе с Ворониным. Последнему хватило пары секунд, чтобы оценить ситуацию. «Форд, танк, этого в камеру. Попытается покончить с собой, можете связать или вырубить. Только без фанатизма, он нам еще пригодится. Для показательного расстрела. Пророк, механик, останьтесь». После того, как за конвоирами, бесцеремонно тащившими по полу безжизненное тело Соболя, закрылась многострадальная дверь, генерал прошелся по своему кабинету, ненадолго задержался около окровавленной стены и, наконец, замер у окна, заложив руки за спину. «Механик, глянь, что там с ноутбуком!» — произнес он спокойным голосом, продолжая смотреть в окно. «Пророк, что ты обо всем этом думаешь?» «Судя по организации, плохо спланированная попытка завладеть информацией в личных интересах. Вряд ли полноценная операция. Ставка была сделана на удачу. Не похоже. Соболь мог просто забрать ноутбук и скрыться. Скопировал в укромном месте и выбросил ноутбук или уничтожил. Нет, здесь другое. Он собирался тайно скопировать информацию и продолжать работать кротом. Длительный шпионаж? Узнаем. Он не мог скопировать в ПДА все содержимое жесткого диска. А значит, его интересовало что-то конкретное. Если это просто карты с нашей дислокацией и отмеченными тайниками, то тогда парень мог действовать на голом энтузиазме. А если... Я не могу понять, тут какая-то закодированная информация, — отозвался механик с дьявольской скоростью, щелкая на клавиатуре ноутбука. Проект помечен как «Омега». Воронин ничего не ответил. В комнате повисла гробовая тишина. Были слышны лишь глухие шаги где-то за стеной и тихое урчание кулеров ноутбука. Наконец Воронин обернулся, и я впервые увидел в его взгляде смесь растерянности и паники. «Информация передана на ПДА», — медленно произнес генерал. «Да, это на грани фантастики. Я не знаю, сколько времени он просидел здесь, чтобы разгадать шифр. И вот еще что. ПДА выступал проводником, то есть не сохранял информацию, а передавал ее напрямую другому приемопередающему устройству. Он заметал следы». «Есть шанс отследить получателя». «Да, информация была немаленького объема, так что второй ПДА должен быть где-то неподалеку. Высокочастотный канал передачи данных был настроен неумело, и особой стабильностью он не отличался». «Ты разучился настраивать каналы передачи данных?» — усмехнулся я, глядя на механика. «Пророк, ты сейчас о чем?» Воронин удивленно посмотрел сначала на меня, а потом и на моего друга. «Парни, я чего-то не знаю?» «Это я настроил Соболю канал связи», — пояснил Мех, смотря в глаза генералу. «Он 2 недели неотступно ходил за мной. Я клянусь, что ничего не знал о произошедшем». «Я готов подтвердить его слова, так как лично присутствовал при их разговоре», — вступился я за друга. «Просто подумал, что вы должны знать». «Ты все сделал правильно, пророк. Тем более, что механик здесь ни при чем. Тот, кто изготавливает оружие, не виноват в том, что некоторые психи убивают из него невинных». — Скажи, Мех, а ты знал, с чьим ПДА Соболь настраивал связь? — Нет, он просил настроить общие параметры, без точного адресата. Я дал ему кое-какие рекомендации по тому, как следует завершить настройку оборудования. Но он допустил пару серьезных ошибок. Если дадите мне 10 минут, я смогу определить примерное местоположение получателя в момент приема информации. А если ПДА не отключили, то, может, мне удастся и... — Работай! Коротко распорядился Воронин и внимательно посмотрел мне в глаза. «Да, порой это очень даже хорошо, когда ученики не превосходят своих учителей. Пророк, ты со мной согласен?» Я не нашел, что ответить, лишь утвердительно кивнул, вызвав тем самым добродушную улыбку на лице генерала. «Знаешь, что сейчас происходит? Как бы это помягче выразиться? Нас всех только что опустили ниже некуда». «Собирай, ребят, назревают веселые приключения. Настолько веселые, что, честное слово, хочется умереть со смеху». Механик не ошибся, когда говорил, что получатель находился поблизости. Сигнал ПДА привел нас в квадрат, граничащий с нашей подконтрольной территорией, что значительно повышало шансы на успех. И я, чувствуя азарт погони, словно вышедшая на след гончая, гнал обливающуюся потом группу вперед. И не прогадал. В нужном квадрате нас ждал сюрприз. Даже осматриваться толком не пришлось. Внимание привлекал невысокий холм, на котором разыгралась хорошая драка. Похоже, местные твари, что-то не поделив, решили размяться. Мы благоразумно не стали вмешиваться, дождавшись, пока псы не повалят одну из плоти на землю, вгрызаясь в беззащитные участки тела и вырывая огромные кровоточащие куски мяса, в то время, пока другая убегала прочь, трусовато повизгивая и косясь на нас своими большими, как блюдца, туповатыми глазами. Часть самых хилых и слабых песиков, оставшись неудел при дележке добычи, на удивление быстро сориентировавшись, организованно кинулась к ближайшим высоким зарослям кустарника. Довольно странно, если учесть, что очередная порция мяса сейчас удалялась в совершенно другом направлении. Собственно, разгадка такого их поведения обнаружилась быстро. Стоило только форту взглянуть в бинокль и коротко выругаться. «Труп, и осталось от него немного. Вмешиваемся?» Вместо ответа я вскинул автомат, выхватывая из стаи силуэт самого матерого пса и плавно нажимая на спусковой крючок. Почти одновременно с моим громыхнуло оружие друзей. Первым среагировали твари, что были заняты трупом человека. Вскинув свои уродливые окровавленные морды, они, недолго думая, тут же кинулись на утек. А вот их более сильные сородичи, наоборот, зарычав и оскалившись, бросились к нам. Четыре ствола с огромной скоростью выплевывающие раскаленный свинец против двух десятков отчаявшихся уродливых тварей. Бой был явно неравным, наши пули буквально разрывали туши монстров, сминая любые преграды на своем пути. За спиной что-то ощутимо хрустнуло, и боковым зрением я заметил какое-то движение. Начав только оборачиваться, даже сквозь шум царящего вокруг хаоса, я смог разобрать приглушенное рычание. Матерый, поджарый псевдопес одним огромным прыжком преодолел половину разделявшего нас расстояния и, уже оскалившись, изготовился ко второму. Автомат, словно издеваясь, издал предательский щелчок. Ладонь скользнула по поясу. Нащупав кобуру, я, что есть сил, рванул оружие, когда тварь, резко распрямившись, прыгнула, целясь своими мощными передними лапами в грудь. Силы прыжка с лихвой хватило, чтобы повалить меня на землю. Псу только и оставалось вцепиться в незащищенное горло. Нет, жизнь не промелькнула у меня перед глазами. Я даже не вспомнил об этом, отрешенно наблюдая за происходящим. Словно это происходило не со мной. Но я навсегда запомню эту отвратительную, изуродованную радиацией морду, этот звериный оскал и эти глаза. Два черных уголька, светившиеся злобой и ненавистью, предвкушающие скорую кровавую жатву. Явственно четко ощущалось дыхание монстра, тот неприятный, выворачивающий наизнанку смрад, который присущ только тварям зоны. И в последний момент я дрогнул, испугался, закрывая глаза и вскидывая руки, по-детски пытаясь заслониться от смертельной опасности. Что-то теплое и вязкое брызнуло на руки и лицо, а в следующую секунду кто-то рывком сорвал с меня монстра, помогая подняться. Не понимая, что происходит, я окинул взглядом валяющуюся рядом тушу монстра с напрочь снесенным черепом, свои испачканные кровью руки и лишь потом перевел растерянный взгляд на стоящего рядом обеспокоенного Форта. Все было кончено. Остатки некогда храброй своры псов, жалобно повизгивая, безнаказанно убегали прочь, в то время как парни все как один направили оружие на напавшего на меня мертвого пса, словно боясь, что тот вдруг оживет. — Ты в порядке? — обеспокоенно спросил Форд, легонько тряся меня за плечи. — Да, все нормально, — дрогнувшим голосом отозвался я, приходя в себя. — Точно? Я не ответил, поднимая с земли автомат. — Нет, а вы видели, как наш пророк ласты-то склеил? — хохотнул танк, хлопая меня по спине своей могучей ручищей. — Прям лег на земельку, ручки на груди сложил, глазки закрыл. Спящая красавица, блин, только хрустального гроба не хватает. Я натянуто улыбнулся, даже не думая обижаться на друга, и, промолчав, медленно пошел вперед. За спиной послышался смех. Кажется, механик что-то съязвил в ответ, и это вызвало взрыв хохота. Что ж, парни таким образом выпускали пар. Вполне приемлемо. Я не обращал на это внимания, двигаясь вперед, осторожно ступая между трупами слепых псов. До тех пор, пока не нашел заинтересовавший нас труп. Малоприятная догадка кольнула сознание, но озвучить ее я не решился. «Квадрат совпадает», — отозвался подошедший механик. «Сигнал отсутствует. Точнее сказать не могу. На трупе нет ни ПДА, ни другой электроники. Этот парень нам вряд ли что-нибудь расскажет. Будем искать дальше, до наступления темноты. Через час попросим у Воронина людей, чтобы прочесать здесь все. Один, два, три квада. Соберем здесь всех свободных людей, если потребуется. А пока разделимся. И будьте осторожны. Мы уже было стали медленно расходиться, внимательно осматриваясь по сторонам, как вдруг механик остановился, как вкопанный, уставившись в ПДА, а потом поднял на нас глаза и растерянным голосом произнес. — Не надо ничего искать. Ребят, вы не поверите, но Соболю только что пришло сообщение от его напарника. Он предлагает нам сделку. Уже к середине дня ослепительно яркого солнца как не бывало. Утреннее светило спряталось за свинцовыми тучами, что медленно затянули небо, превращая день в сумрачный вечер. Зона менялась прямо на глазах. Яркие цвета тускнели, растворяясь без остатка, уступая место привычной серости и полумраку. Я сплюнул на землю и выругался, глядя на небо. Вот уже около получаса лил холодный, пробирающий до костей дождь, и совсем не собирался заканчиваться. Промокнуть и продрогнуть до костей при такой погоде можно было всего за пару минут, а наш путь был неблизким. На горизонте, где-то там, у самого центра зоны, сверкнула молния, на секунду освещая черное небо, будто приглашая продолжить путешествие. Раньше, будучи ребенком, я любил грозу. Мне нравилось засыпать под ее яркие вспышки, время от времени освещающие всю комнату, и слышать сквозь сон громогласные раскаты грома. В зоне совсем другое дело. Я отошел от окна и присел рядом с танком, насухо протирающим свой пулемет какой-то грязной тряпкой. Форд и механик, как ни в чем не бывало, что-то оживленно обсуждали. — Что с киста? — спросил танк, придирчивым взглядом окидывая результаты своих трудов. — А чему радоваться? Мы вынуждены просиживать штаны на диких территориях в каком-то старом заброшенном доме и ждать, пока неведомому шантажисту не надоест играть в свою долбанную игру, и он не сообщит настоящее место встречи. — Он нас проверяет. Боится. Мне от этого не легче. И настроение соответствующее. — Ну, мы, по крайней мере, живы, в отличие от тех, кто заварил всю эту кашу. — Соболь жив. — Надолго ли? — Нет. Тут ты меня не переубедишь. Бог есть. И мы совсем недавно стали свидетелями того, как он покарал предателей. А информация скоро вернется к нам. — Бог? Это вряд ли. В наши края он редко заглядывает. — А что, по-твоему? Получить заветную информацию и так нелепо погибнуть от зубов каких-то тупых тварей — это надо очень постараться. И сообщников поблизости не оказалось. А в результате информацию подобрал какой-то искатель удачи. Черт бы его побрал. А может, оно и к лучшему? Заплатим, вернем инфу. В чем проблема? А то, что нам стоило чуть-чуть поторопиться. С досады я не сильно ударил кулаком в стену. Бог не всесилен. Слушай, хочешь вести проповеди, иди к Форту, вы с ним сойдетесь во мнении. Все это просто череда роковых случайностей. Вследствие необдуманных действий горе-похитителей. И нам безумно повезло, что труп с ПДА нашел простой сталкер, который решил просто срубить денег, а не какой-нибудь барыга, попытавшийся продать инфу свободе, или... — Я не помешаю? — перебил меня подошедший механик. — От нашего благодетеля пришло сообщение с координатами следующего места встречи. Тут недалеко, в пределах диких территорий. Вместо ответа я коротко кивнул и, поднявшись, в очередной раз прошелся мимо окон, то и дело поглядывая на часы. Курьер с артефактами для сделки опаздывал. Если так пойдет дальше, то мы можем не успеть навстречу. Терпеть не могу сидеть, сложа руки, будучи заложником обстоятельств. Моя бы воля! — У нас гости, — произнес Форд, отрываясь от бинокля и указывая на два медленно приближающихся черных силуэта. Сквозь стену дождя рассмотреть людей было практически невозможно, поэтому я взял с подоконника заранее приготовленный фонарь и, включив его, несколько раз выписал в воздухе замысловатый узор, напоминающий восьмерку. Связи через ПДА в такой ситуации доверять было опасно. Противник мог банально перехватить сообщение и скорректировать его по своему усмотрению. А вот старый как мир способ с заранее оговоренным световым сигналом подходил как нельзя лучше. Мы напряженно всматривались в замершие, почти слившиеся с окружающим черным фоном силуэты, но ничего не происходило. Что же пошло не так? Вскинув автомат, я поймал в прицел один из силуэтов. Указательный палец привычно лег на спусковой крючок. «Пришло сообщение», — отозвался механик, суетливо щелкая по клавишам ПДА. «Это курьеры. Они сообщают, что разбили фонарь и просят пропустить их. Они знают пароль». «Получается, все это простая случайность? Форс-мажор?» «Что ж, такое вполне возможно. Вот только почему мне все это так сильно не нравится?» «Пусть заходят. Только медленно и с поднятыми руками». При последних моих словах друзья украдкой переглянулись, делая вид, что ничего не произошло. Возможно, они и правы. Гулять по здешним местам стоит только при полном боекомплекте, готовым в любую секунду открыть огонь. В противном случае можно смело организовывать траурную рассылку и пить за свой упокой. Я это прекрасно понимал, но ставить под угрозу всю операцию и рисковать командой из-за чужой оплошности не собирался. Это они создали проблему, вот пусть и расхлебывают. Незадачливые курьеры не двигались еще какое-то время, наверное, раздумывали над выдвинутыми условиями, но все-таки решились и пошли в нашу сторону. Пусть неуверенно и с опаской. Мы же почти одновременно облегченно выдохнули, однако никто даже не подумал опустить оружие. Силуэты медленно приближались. И вот я уже при помощи бинокля смог разобрать сначала поднятые вверх руки и перекинутые через плечо автоматы, после нечеткие смазанные лица и, наконец, заветные шевроны долга. Похоже, все опасения были напрасны. Черную тень, промелькнувшую за спинами курьеров, мы с Фортом заметили одновременно, вот только выстрелить он успел на секунду раньше. Целиться за спины идущих навстречу людей было крайне опасно. Никто не знал, как они отреагируют на подобное, а уж тем более, в какую сторону кинуться, надеясь уйти с линии огня. «Никому не стрелять!» — рявкнул я, опасаясь, что механик с танком могут не понять, по кому мы стреляем, и еще чего доброго пальнут по курьерам. «Держите их на мушке!» Приказ был отдан своевременно, потому что именно в этот самый момент один из бойцов, несший огромный рюкзак, со всех ног кинулся к нам, а второй сорвал с плеча автомат и, выпустив пару коротких очередей себе за спину, стал продвигаться следом, грамотно прикрывая спину напарника. Слава черному сталкеру! Неведомые твари, получив отпор, не кинулись следом. Через секунду наши гости уже стояли напротив, пытаясь отдышаться и прийти в себя, забывая при этом с опаской поглядывать на направленное в их сторону оружие. Правда, под дулами автоматов стоять им пришлось недолго, и как только мы смогли разглядеть красные, залитые потом, лица горе-курьеров, все опасения сразу же отпали. Тот, что не побоялся на свой страх и риск использовать оружие, оказался знакомым всем нам сталкером по кличке Ветер, получившим ее за то, что именно этот самый Ветер и гулял у него в одном месте. В голове, если кто не понял. Не сказать, чтобы он был опытным бойцом, да и в наших рядах числился условно, особо важных заданий не выполнял, изредка участвуя в общих рейдах. А в остальное время просто шатался по зоне, собирая артефакты и прикрываясь именем долга. Однако польза от него все же была. Порой он бескорыстно предоставлял нам ценную информацию, которую ему удавалось подслушивать в самых разных уголках зоны. Неплохо для бездельника. Вторым курьером, что тащил на себе огромный рюкзак, оказался совершенно незнакомый мне сталкер. Однако его внешний вид говорил сам за себя. Молодой, слегка трусоватый паренек, каких довольно часто можно встретить в наших краях. На ветерана он явно не тянул. Если честно, то подобная компания курьеров меня немного напрягла. Разведчик, неумело играющий роль крутого бойца, и зеленый, неопытный сталкер, не способный толком себя защитить. Ничто не смущает? — Да, давненько меня так не нагибали, — наконец произнес Ветер, перестав жадно хватать ртом воздух. — Я ведь там чуть в штаны не навалил с поднятыми руками. — Сами виноваты, — холодно заметил Мех, скептически разглядывая курьеров. — Так а я тут при чем? Это вот с этого идиота спрашивайте, химера его раздери! — разгорячился Ветер, защищая свой авторитет, — и даже в сердцах отвесил подзатыльник стоящему рядом напарнику. — Вы команда, а значит, ошибки у вас общие. И на твоем месте я бы не распускал руки. Тебе еще с ним назад возвращаться. — Разберемся, — буркнул в ответ обидчик и замолчал, заинтересованно разглядывая свой грязный комбинезон. — Что у вас там произошло? — спросил танк, переводя насмешливый взгляд с одного бойца на другого. — Да там целая история. — отмахнулся Ветер, давая понять, что ему ее совсем не хочется вспоминать. — Нет, ты только представь, пока я прикрываю наши задницы, и этот... Курьер кивнул в сторону стоящего рядом сталкера, как будто и так не было понятно, о ком идет речь. — После вашего сигнала достает фонарик и роняет его об асфальт. Он у него скользкий, видите ли. «Кто?» — сквозь смех спросил танк, глядя на молодого парня, лицо которого сейчас было ярко-красного цвета. «Фонарик! И что мне прикажете делать? Задницы его светить? Заставил писать сообщение и идти первым. Как чувствовал, что здесь что-то неладное. Кто это был, не разглядели?» «Снорк», — ответил за всех механик, — «или его ближайший родственник». «Снорк?» — с интересом переспросил второй курьер. «Снорк, Снорк», — утвердительно закивал мех, хлопая парню по плечу. «Что, не приходилось слышать об этих зверушках? Передвигающиеся на четвереньках человекоподобные монстры, скрывающие свои милые личика за противогазами. Сумасшедшие, но в то же время довольно осторожные и расчетливые твари. А главное, любой человек позавидовал бы их ловкости, скорости передвижения и гипертрофированным мышцам. Все вместе позволяет совершать им чудовищные по своей силе прыжки, тем самым молниеносно сокращать дистанцию до своей жертвы, после чего они начинают буквально рвать ее на части. Не самые опасные твари, но если у тебя проблемы с рефлексами, то встреча с ними может стать последней. Посмотри на нашего танка, на эту гору мышц. Согласись, он внушает страх и уважение. Но вот снорков ненавидят всеми фибрами души, по одной единственной причине. Как бы он ни старался, они в любом случае окажутся быстрее. — Ладно, хватит, — спохватился ветер, заметив, как напарник бледнеет на глазах. — Вы его сейчас перепугаете до чертиков, так что ему всякая дрянь за каждым углом будет мерещиться. А мне, между прочим, первым идти. — Все нормально, — гулко отозвался парень. — Вот видишь, все нормально, — усмехнулся механик, но от бойца все-таки отошел и сейчас смотрел на ветра. — Запомни, сталкер, страх для нашего брата не самый худший противник. Знать противника и бояться его гораздо лучше, чем подыхать в полной неизвестности. Тебе, как командиру группы, надо бы это понимать. — Хорошо, я запомню, — сконфуженно произнес сталкер, отводя взгляд в сторону. — Так, а ты чего стоишь? — накинулся он на напарника. — Передавай рюкзак с грузом, а я пока доложу Воронину о результатах. — Самому Воронину? — с плохо скрываемым интересом переспросил я. — А что тебя так удивляет? — Ах да, вы ведь и не в курсе, что у нас там творится. Воронин всем без исключения устроил жесткие допросы с пристрастием. Далее, наверное, последуют не менее суровые репрессии. На базу и в бар вход заказан, причем всем без исключения. Как, собственно, и выход. Нарушивший приказ будет подвергнут военному суду. После истории с Соболем начальство не доверяет никому и в каждом видит потенциального предателя. Все, что касается вас и этого груза, ветер кивнул на контейнеры с артефактами, которые доставал из рюкзака его напарник. Все держится в тайне. Никто, кроме Воронина, не знает, куда вы вдруг исчезли. И если что-то из этой истории станет достоянием общественности, то вычислить предателя не составит никакого труда. — Подожди, это что, получается, Воронин и нам не доверяет? — перебил рассказчика танк. — Я такого не говорил, — отозвался курьер, скривившись, будто от зубной боли, хотя и не исключал. — Повторюсь, Воронин не доверяет никому. Мы с напарником люди неприметные и нигде особо не засветились, вот выбор и пал на нас. Как говорится, вы нас не знаете, а мы вас не знаем. — Хорошенькая ситуация, ничего не скажешь, — глубокомысленно заметил Форд, закончив осматривать контейнеры с артефактами. — Ну все в норме, здесь то, что мы просили. — Ну что ж, тогда удачи. Я обменялся рукопожатием с ветром. Надеюсь, еще встретимся и вместе посмеемся над всей этой историей за хорошей кружечкой пива. — С удовольствием, — согласился курьер, расплывшись в широкой улыбке. Однако у самого выхода он вдруг остановился и добавил. — Вы, конечно, не обязаны нам помогать, но... Может, кто-нибудь нас проводит? Недалеко, главное миновать участок, где мы на тварь наткнулись. — Танк. «Одна нога здесь, другая там», — отозвался я, секунду размышляя над просьбой курьера. «Может быть, и...» — замялся ветер, измученно улыбаясь. «По словам вашего друга, танк не очень подходит для этого дела. Может, лучше он?» — курьер кивнул на Форта. «Ну, если он не против», — произнес я, удивленно провожая взглядом удаляющихся курьеров в сопровождении не проронившего ни слова.